Проводник ада. Павел Янг. Читает Владимир Фомин. Глава 1. Чёртово имение. Любой из нас может стать проводником ада. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 19. Был прекрасный сентябрьский вечер. Солнце клонилось к горизонту, заливая огненным светом все окрест. В сухом чистом воздухе пахло полынью и скошенной травой. Через огромное поле на закат двигалась телега, запряженная облезлой старой клячей. Подводой управлял пожилой крестьянин. Рядом с ним на небольшом ворохе сена полулежал молодой человек, одетый в казенную студенческую форму. Оперевшись на локоть и свесив босые ноги с края телеги, он грыз соломинку, напевая себе под нос веселую французскую песенку. Студент был долговяз и худощав. Китель с брюками сильно измяты вследствие долгого путешествия без комфортных условий. Рубашка из белой превратилась в серую, воротничок смялся, и на его краях и изломах появились темно-серые, а кое-где даже черные полосы. На голове лихо заломленная фуражка, из-под которой торчали черные вихры. Рядом со студентом валялись ботинки, распространяя непередаваемое амбре. Но он не обращал на запах никакого внимания. Наверное, из-за долгого времяпрепровождения по вокзалам и станциям с не очень-то чистой средой у молодого человека отпала всякая способность различать какие-то ни было запахи. Недельная щетина на лице передавала ему вид интеллигента-бродяги, ищущего смысла и справедливости в устройстве государства. Таких бродяг в то время было достаточно по всей империи. С правой стороны от студента стоял черный дорожный саквояж с университетским штемпелем на боку. Парень смотрел безразличным взглядом вдаль, покачивая головой в такт ехавшей телеге. Савелий, так звали студента, ехал домой в Кресты, деревню, в которой родился и вырос, где давно уже не был. В последний раз приезжал 3 года назад, да и то на неделю. Мать с отцом совсем старые, и он, единственный выживший ребенок, в семье помогал, чем мог. Но учение отнимало уйму времени, еще и дорога не близкая, с пересадками, а где и перекладными. Дорого и долго. Село, где жили его старики, находилось в верстах 20 через ту деревню, где живет и служит в местной церкви его давний друг, которого в миру звали Александром. Теперь он диакон Гавриил. Сколько раз в детстве Шурик гонял мальца по двору за неуместные с его точки зрения вопросы, которые, как казалось Саше, развивали ересь, но по разумению маленького Савы, или как его еще называл друг, Савл, в честь апостола Павла, они были совсем не такие. Например, ангелы дяди или тети. Или кто создал Бога? Когда Савелий подрос, его отдали в сельскую школу 4-летку. После ее окончания мальчугана в 10-летнем возрасте родители отправили в реальное училище в город на курсы фабричного текстиля, где мальчик учился еще 7 лет. Там он узнал от старших, что есть возможность поступить в университет и изучить еще массу новых дисциплин. В конце обучения Савелий выбрал самый дешевый факультет педагогики в университете, находящемся в далеком от его села городе. Когда родители узнали о его решении продолжить образование далеко от дома, мать запричитала. «Господи, это ж куда тебя понесло? На кого ты нас с отцом на старости лет оставляешь, а? Нет, чтобы в городе на фабрике работать. Ему еще учиться надо. Мы люди из простых. Куда тебе в барины-то лезть?» «Не вой, мать», — оборвал ее отец. «Пущай едет, авось и в люди выбьется. Будет к нам в своей тарантайке приезжать по 30 целковых в месяц жалования иметь станет. Да подарки тебе, мать, красивые возить будет». После долгих рассуждений родители Савы согласились. Семья его была небогатой, так что пришлось собирать деньги в долг со всей округи. И поехал Савелий учиться. Учился он отлично, так что большую часть его обучали бесплатно, на средства попечительского совета. Но вот минуло 5 лет, и он пока свободен на целых полгода. Потом годовая практика, а там, возможно, столица, ведь у него свободный диплом с правом преподавания в частных школах по курсу естественных наук и материализма. Он отлично знал теорию Дарвина, мог рассказать о строении Вселенной, планет и звезд. Был знаком с работами Джозефа Джона Томпсона и был уверен в том, что в мире из ничего ничто не может появиться. Что мертвая материя просто так, без специальной среды, никогда не станет живой. Что живая материя со временем, наоборот, становится мертвой. Что про душу у человека — это все бред, ведь с точки зрения материалиста такое невозможно. Мужик полез за пазуху, выудил оттуда фляжку, обтянутую рыжей кожей, вытащил из нее пробку, отпил глоток и, повернувшись, предложил. «Будешь? Что там?» «А ты попробуй», — хитро прищурившись, сказал крестьянин, протягивая баклажку. Студент, полагая, что там вино, не нюхая, сделал большой глоток. Тут же спазм перехватил горло. Савелий, выпрямившись, сел. Из широко раскрытых глаз потекли слезы. «Что это?» — просипел он. «Самопляс», — сказал довольный мужик, забирая фляжку. «На, закуси». С этими словами он сунул парню краюху черного хлеба, натертого чесноком. Хлопец стал жевать горбушку, вытирая слезы. «А воды нет?» — спросил он. «Есть, держи». Сермяжник дал точно такую же емкость. «Тебя как звать-то? А то едем уже добрых полчаса, а так и не познакомились». «Меня Богданом Вацловичем зовут. Можно дедом Богданом». «Меня Савелий». «Савелий? Не Шалимовых случайно будешь?» «Шалимовых. А вы откуда знаете?» «Про тебя вся округа знает. Мать твоя с моей соседкой из одной деревни были. Замуж повыходили и разъехались. Встречаются иногда. Картузова ее фамилия. Может, знаешь?» «Нет, не знаю. В моей деревне с такой фамилией никого нет». «Понятно. Так мать твоя все хвастала, что сын ее Савелий, выходит, это ты, учиться поехал. А у подруги ее соседки моей тоже сын, твоего где-то возраста, балбес балбесом. Хотел жениться, да с нашими забулдыгами в запой ушел. Потом его мать продавать что-то в наш город Щучинск поехала. Так он там 3 месяца где-то ошивался. Домой приехал без денег и товару. Привез какую-то бабу и мужиков своих. Они у них с неделю пожили, потом пропали, и он с ними. Так после этого приезжали жандармы, все в доме перерыли. Дед его Аким по морде от них получил». «За что по морде?» «Да дед с пьяну на них матом понес. Что, дескать, они не имеют права в его хозяйстве рыться. Что он пожалуется самому губернатору и тому подобное». «Чего искали?» «Да литературу какую-то, запрещенную». «Ну, в общем, получил дед по морде и пошел к другу своему Федору за самогоном. Обиделся на власть, значит, решил напиться. По дороге встретил». Савелий достал длинную папиросу, прикурил от дорогой массивной инструктированной зажигалки, подаренной ему одной молодой особой в знак дружбы и любви, и, не слушая болтовни деда, предался воспоминаниям о том, как 5 лет назад ехал по этой же дороге, но в другую сторону. А ехал он учиться. Любовь к знаниям, как ни странно, привили ему не отец, не мать, а друг детства. Сашка, тот самый диакон Гавриил. Когда Савелий был совсем маленький, Саша днем ходил в церковно-приходскую школу, а вечерами гонял его по арифметике. Истязал пацана азбукой и заставлял учиться писать, так что Сава к 6 годам кое-что умел. В столь юном возрасте его отдали, несмотря на протесты, в сельскую школу 4-летку. Шурик был рад за друга. «Молодец», — говорил он, — «учись, в люди выбьешься». «Я хочу с тобой учиться», — жалобно ныл Савелий. «Нет, ты еще не дорос», — многозначительно отвечал друг. «Почему?» — не унимался малыш. «Почему не дорос?» «Не хнычь, ты еще мал. К нам с 8 лет берут, а тебе только 6». Потом Сашку забрали в религиозное училище, и они целый год не виделись. При встрече радостный Савелий поспешил поделиться со своим старшим товарищем новыми познаниями в области анатомии человека. На что тот, конечно, с осторожностью, но согласился. Откуда таких знаний нахватался Савка, да еще по анатомии, в такой щекотливой теме, как размножение высшего класса приматов и человека? Осталось для молодого послушника загадкой, были только предположения. Скорее всего, Савка тайком у местного фельдшера-акушера Власова Накадима Федоровича в книге прочитал. Александр, когда услышал тему разговора, дал малому подзатыльник и, грозя пальцем, строго сказал «Нельзя». Савелий надулся, как пузырь, но не заплакал. Старший начал читать наставление о том, что можно маленькому мальчику, а чего не разрешается, и что за этим следует, если не слушать, чему учат старшие. В итоге лекция закончилась на тему «Нравственное воспитание сопливых мальчиков». Или что-то в этом роде. Ближе к вечеру, сидя на крыше сарая, Шурик робко поинтересовался. «И как размножаются эти, как ты их там назвал?» «Приматы?» «Да», — старший покраснел. «И люди». Малой с радостью рассказал все, что помнил. Бедный послушник сидел, открыв рот, обливаясь холодным потом. Когда речь зашла о спаривании, Сашка побледнел, но когда повествование коснулось семяизвержения с оплодотворением яйцеклетки, его впору было выносить на свежий воздух. Старший ушел домой подавленный. Еще бы, ведь у него как раз начался пубертатный период. Могучее влечение к противоположному полу плюс полное незнание в теме. Но младший просветил друга, чем вверх его в уныние. Неужели люди размножаются как животные? Шурик не появлялся весь следующий день на улице. Но под вечер все же пошел прогуляться. Встретившись с Савой, они решили такие темы больше не затрагивать. Подвода, скрипя колесами, катила по пыльной дороге. Дед, закончив монолог, молчал. Савелий выбросил погасший окурок, солнце почти село, на безоблачном небе раскинулась бледная вечерняя зарница. Комары нависли над головами, противно жужжа, то и дело атакуя открытые части тела. Студент хлопнул себя по голой пятке. «Что, комары заели?» — пробурчал крестьянин. «Да жрут, сволочи!» — ответил Савелий, отмахиваясь от назойливых насекомых. «А ты обуйся! К вечеру дело, да и болото близко. Чуешь, сыростью несет!» Савва, следуя совету, обулся. Поднял воротник кителя, закурил очередную папиросу, наивно полагая, что табачный дым отгонит назойливых насекомых. Не тут-то было. Крестьянин покрыл себе голову мешком, оставив небольшую щель. Студент начал хлопать себя по щекам и шее, но, не выдержав, спрыгнул с телеги. «Пройдусь немного, ноги совсем одеревенели». «Пройдись. Скоро погост, видишь, лесок небольшой. А там и до деревни недалеко». «Да я ж знаю эти места. Сейчас будет небольшое болото, за ним кладбище, за кладбищем околица, а за ней чуть влево на пригорке стоит церковь. У меня в ней друг детства служит. Диакон Гавриил. До этого его в миру Сашкой звали. Александр Кривошеев. Он меня старше на 4 года. Вместе детство провели». «Смотри-ка», — удивился дед. «Мир как тесен». «Это не мир тесен», — дед Богдан, усмехнувшись, произнес Савелий. «Просто мы все с одной округи, все соседи. Вы когда-нибудь далеко отсюда бывали?» «Конечно. Раньше я в рыболовской артели числился. Ходили аж до самого Азова. Да и в тех краях земляков повстречал». Болото приближалось. Савелий шел, яростно махая руками. «А ты ветку сломай», — посоветовал крестьянин. «Вон там куст прямо у дороги. Только смотри, чтоб мертвец за руку не утянул». «Дед Богдан, вам сломать?» — спросил Сава, отламывая раскидистую ветвь. «Не надо». «Дед Богдан, вы что, в мертвецов верите?» — с плохо скрытой иронией спросил Сава, догоняя телегу, размахивая импровизированной защитой от назойливых насекомых. «Я-то нет, но рассказывают всякое», — произнес крестьянин, поворачивая телегу на болотную гать. «Ну, расскажите тогда», — усмехнулся студент, идя рядом с подводой. Старик полез за пазуху, достал баклагу, откупорил, продолжил. «На, хлебни!» «Нет, не хочу!» Богдан Вацлович скинул с головы мешок, приложившись к фляге, шумно выдохнул, закупоривая ее, тряся головой, сунул обратно и, поправляя на голове комаринную защиту, начал свой рассказ. «Дед мой сказывал, когда еще деревня эта строилась, жила здесь семья Антоновых. Было у них 6 детишек. 4 пацана и 2 девки. Померла у них бабка, мать жены, теща, значит. Ну так вот, через 40 дней после смерти устроили они, как полагается, поминки. Пришли на кладбище, помянули, а вечером следующего дня младшенькая и говорит. что во сне ее бабушка звала к себе. Мать перепугалась, сказала, что завтра поведет ее в церковь. Ну а в ту ночь была, говорят, в их доме синяя вспышка, да собаки по всей деревне выли. Утром младшенькую не нашли. Пошли к попу, он сказал, что надо идти на кладбище посмотреть захоронение. Двинулись туда всей деревней. Кто с чем, кто с вилами, кто с топорами, ну и дед мой с ними. Пришли, обступили могилу, а из нее детская ручонка торчит. Тут вперед выступил батюшка с иконой Богоматери. Да, начал молитвы читать. Вдруг земля ходуном заходила. Крест упал, из-под него выскочила ведьма. Клыки у нее выросли, в руках девчонку держит, а та без памяти. В общем, загнали они эту фурию в лес, взяли в кольцо. Поп молитвами заставил отпустить ребятенку. Малышку отнесли в сторону, а колдунью прикололи вилами к дереву. Закидали сучьями и сожгли заживо. Через день девчонка померла. А еще через месяц вся семья угорела в своей хате. Такое вот рассказывали. Где ведьму сожгли, образовалось болото. Мы через него сейчас как раз проезжаем. Савелий шел, отмахиваясь веткой от назойливых насекомых, слушая байки старого крестьянина. В душе посмеиваясь над стариком. За свою жизнь в деревне он переслушал таких сказок великое множество. Но подеть в этом деда не хотел. Да и зачем? Студент знал, что земля для Богдана Вацловича до сих пор плоская, и солнце с луной уходят вокруг нее, прячась за край. Что есть конец света, откуда вода падает вниз, а звезды — это огоньки от свечек ангелов. А вдруг в зарослях трясины захохотала птица, да так громко, что у Савки душа встрепенулась. Может, это не птица вовсе? Савелий, озираясь по сторонам, непроизвольно прибавил шагу. Наконец кончилось болото, вскоре они проехали околицу. Прошли еще немного. «Ну, вот и прибыли», — сказал крестьянин, останавливая лошадь. «Прибыли!» Сава подвинулся к вояж на телеге, открыл его и вытащил оттуда две обернутые в блестящую прозрачную слюду длинные полосатые красно-белые палочки. Протянул их крестьянину. «Держи, дед Богдан!» «Это что ж?» «Конфеты? Ребятишек своих угостишь?» «Благодарствую! Что за конфеты такие диковинные?» «Французы в Щучинске магазин свой открыли, товар прямо из Парижа доставляют», — ответил студент, застегивая саквояж. «Из самого Парижу?» — изумился крестьянин. «Из Парижа, из Парижа. Не сомневайся, дед Богдан». «Ну, спасибо, Савелий. К нам надолго?» «Переночую, там видно будет». «Покатили ко мне. У меня и заночуешь. А что, места хватит». «Мне к товарищу надо. Столько с ним не виделись». «Ну, тогда прощай. До свидания». «Но...» — крикнул старик, тряхнув вожжами, телега со скрипом и скрежетом тронулась с места. Сава подхватил саквояж, посмотрел вслед удаляющейся дребезжащей повозки и пошел по направлению к церкви, которая возвышалась над другими строениями в начавших сгущаться сумерках. Местные собаки подняли разногласый гвалт. Маленькие шавки повыскакивали со дворов, заливаясь звонким лаем до хрипоты. Псы побольше сердито бухали из-за заборов. Дорогу перебежала стайка гусей громко гагача. За ними, следом хворостинами, босоногая ребятня. Студент подошел к церковным воротам, которые были открыты. Из храма вышли две молодые женщины, он полюбопытствовал у них, где ему найти диакона Гавриила. Одна из девушек указала в сторону небольшой постройки у церкви. Савелий поблагодарил их, поклонившись, сказав при этом «Бонжур, мадам», чем сильно развеселил барышень. Он поспешил к дощатой хибаре с небольшим окном, светящимся в надвигающемся сумраке тусклым желтым светом. Подойдя к пристройке, Савелий заглянул в оконце. При слабом свете он увидел фигуру человека, одетого в монашеский наряд, склонившегося над столом. «Читает, наверное», — подумал Савелий, узнав в нем своего друга. Студент постучал по стеклу, тишина. Тогда он подошел к двери, постучал в нее. Дверь приоткрылась, и до слуха Савелия донесся мощный храп. Студент вошел в каморку, пробрался через всякий скарб, валяющийся прямо на полу, к столу и потряс полулежащего на нем детину за плечо. Диакон поднял голову, изумленно посмотрел на незнакомца, потом, покачиваясь, встал, взял со стола керосинку, поднеся ее к лицу Савелия. Пригляделся, Стукнул себя ладонью по лбу, да как заорал. «Савка, приехал!» «Ну и изменился же ты!» «Сразу и не признаешь!» Ревел густым басом Гаврила, сжимая в своих объятиях друга. «Да ничего!» — сдавленным голосом просипел студент. «Сколько не виделись!» «Что ж мы стоим? Садись, садись сюда, к окну поближе!» Савелий сел на указанное место, поставил рядом на лавку саквояж. Напротив расположился диакон. Он полез под стол, вытащил оттуда два стакана, бутыль самогона и кое-какой закуски, которая состояла из отварной в мундире картошки, нарезанного сала, головки чеснока с разломленным караваем черного хлеба. Монах начал разливать, но Сава жестом остановил его. «Ты что, не пьешь?» — удивился диакон. «Ваш напиток сильно крепок, я сегодня убедился. Давай сначала моего попробуем в качестве аперитива». «Чего?» — не понял диакон. «Сначала пьют напитки послабже, а потом покрепче», — пояснил студент. «Да?» — удивился Гавриил. «Все эти ваши штучки городские. Ну давай, доставай свой». Савелий извлек из саквояжа бутылку французского коньяка в изысканной бутылке с разноцветной этикеткой и плитку шоколада, завернутую в золотистую фольгу. «Ого!» — удивился диакон. «Знатные у тебя штучки. Столичные?» «Нет, в Щукинске, в магазине французском купил», — ответил, улыбнувшись, студент. «А во как! Значит, все же открылись?» «Открылись», — кивнул студент. Он откупорил бутылку, но тут же с иронией в голосе поинтересовался. «А тебе можно? Ведь напиток заморский». «Иисус сказал, вино — моя кровь, а Христос был не русским». «Ну и хитрец же ты! Подставляй стакан». Савелий разлил по половине каждому. Они чокнулись, Гаврила посмотрел в чарку, понюхал, потом глянул на студента. Тот чинно потягивал напиток, откусывая мелкие кусочки шоколада и разглагольствовал. «Коньяк Хеннесси, приват-резерв, высшие пробы. Какой букет, аромат! Выстоян в подвалах при определенной температуре на глубине 15 метров в специальных бочках из особого дуба. Состоит из 14 коньячных спиртов с цветочным характером». Диакон отпил немного, поморщился, понюхал шоколадку, кивнул в знак согласия и залпом осушил посуду. «Как называется?» — спросил, скривясь, Гавриил. «Хеннесси». «Хеннесси? Как вы там эту гадость пьете? Слабый, вонючий. Ты лучше нашего попробуй». «Уже пробовал». «Ну и как?» «Крепкий сильно». «А ты водой запей, потом сырым яйцом. Давай быстрее, надо сбить эту гадость во рту». Они уже изрядно захмелели. В хате стало совсем темно. Гаврила подкрутил фитиль на лампе. «Сашка, ты знаешь, что такое электричество?» — спросил Савелий, глядя на огонек. «Слышал немного. А ты расскажи, просвети друга. Ты у нас теперь важный человек, ученый». «Ну, что же, слушай. Электричество — это, как бы выразиться понятнее, невидимая сущность, но ее можно почувствовать. Есть такой прибор, лейденская банка называется, внешне похожая на твой стакан, только с крышкой, из которой торчит металлический штырь. Ее можно зарядить этой самой сущностью. После зарядки, если, допустим, ты берешь банку в одну руку, а другой возьмешься за стержень, то тебя ударит током, даже может свалить с ног». «Надо же! Ударит? Как дубиной, что ли?» «Не совсем. Слушай дальше. Есть еще такая машина, чем-то похожая на водяное колесо у мельницы. Называется динамо. Если ее крутить, по специальным проволокам идет незримый поток той самой сущности, которая по ним попадает в лампу, похожую на твой светильник. Только без керосина, и она начинает светиться». «Это ж как, без керосину горит?» — поразился диакон. «Вот так, горит», — отмахнулся Савелий. «Все равно не поймешь». «Это не как сам сатана, прости господи, все делает», — испуганно молвил диакон, крестясь. «Да что ты! У самого царя во дворе такие стоят. Подошел к стене, повернул специальную ручку, загорелась, повернул, опять потухло». «А, вот оно что! Ну, если у самого царя, помазанника божьего», — перестал креститься диакон, — «чему еще тебя учили? Рассказывай, какие еще чудеса есть». «Ты что-нибудь о естественном отборе слышал?» «Нет». «Знаешь, что мы, люди, произошли от обезьян?» Дьякон сосредоточенно молчал, пока до него доходило сказанное. Когда дошло, он приподнялся и, наклонившись к самому лицу студента, тряся указательным пальцем у его носа, прошипел сквозь зубы. «Что ты за ересь несешь? Не богохульствуй, не то зашибу ненароком!» «Попробуй, но ты меня не переубедишь», — ответил, приподнимаясь, Сава. Они сцепились прямо над столом. Несколько минут тискали друг друга, сметая все вокруг. Потом свалились на пол, продолжая драться. После упорной борьбы друзья затихли. Кое-как поднялись на ноги. «Ну и силен ты, Савелий!» — тяжело дыша, прохрипел Сашка, потирая ушибленный локоть. «Так просто не дамся!» — ответил студент, трогая рукой челюсть. «Пошли ополоснемся», — предложил дьякон, вытирая с губ кровь и глядя на ладонь. «Пошли!» — согласился студент. Друзья вышли на свежий воздух. «Вон там колодец!» — указал рукой в темноту Гавриил, и они, пошатываясь, направились в ту сторону. Над землей взошла полная луна. Ярко-желтая, она огромным диском висела над горизонтом, закрывая своим светом половину звезд. Слабый теплый ветерок шелестел листьями деревьев. Вокруг слышались ночные звуки. Где-то матерились, кто-то навеселе возвращался домой, распевая удалую песню. Гуляки отзывались деревенские собаки беспорядочным многоголосым лаем. Товарищи подошли к колодцу, дьякон столкнул ведро, которое со звоном полетело вниз. «Не сильно я тебя?» — виновато спросил Гаврила. «Да нет», — успокоил его Савелий. «Как ты?» «Нормально», — ответил дьякон. «Ты, Савл, прости, что я на тебя набросился. Но то, что мы произошли от обезьян...» Гавриил с досадой махнул рукой. «Чему вас только в этих институтах учат?» «Истине. Ты знаешь, что про душу человека — это все байки». «Не начинай!» Савелий, потрогав пальцами передние зубы, согласился. Гаврила, глянув на друга, шатающего зубы, начал хохотать, вращая рукоять ржавого вала со скрипом, поднимая ведро наверх. Студент тоже не удержался. Друзья умылись студеной водой, прикладывая ее в пригоршнях ладоней к ушибленным местам. Потом вернулись в хибарку. Сели за стол. Дьякон налил еще, выпили за истину, каждый за свою. Было уже за полночь. «Савелий, ты какой дорогой ехать собираешься?» — спросил монах, закусывая укропом с вареной картошкой. «Самой короткой, через усадьбу графа Полецкого», — ответил студент, стараясь откусить хлеб коренными зубами, так как передние пострадали в схватке. «Никто тебя той дорогой не повезет». «Это почему же?» «Нет больше графа». «Так где же он? Уехал? Сгорел?» «Нет, не уехал и не сгорел. Крестьяне пару месяцев назад его забили, а сами разбежались. Хоть и лютый был, пусть земля ему будет пухом. Помянем его душу». Дьякон разлил самогона, перекрестился и выпил. Студент хотел было снова заикнуться о душе, но, потрогав челюсть, не рискнул. Выпил молча. «Так вот, слушай», — продолжил дьякон, жуя кусок сала с чесноком. «Усадьбу мужики не тронули, целехонько. И сейчас стоит. С тех пор поселился в ней никто иной, как сам нечистый. Как-то пристав с жандармами имущество описывать ездили. Наследника-то нет. Так днем ездили, никто не вернулся. Да мужики, кто по той дороге двигался, все пропали. Ни слуху, ни духу. Лошади с подводами приходили, а людей с ними нет. В конях как бес какой сидит. Скачут, ржут, никого к себе не подпускают, а на третий день — вот тебе крест. Околевали». «Врут», — уверенно сказал Савелий, отламывая пальцами кусок отваренной картошки. «Вот и не врут. Крестьяне сказывают, что ночью в той усадьбе сам покойник по комнатам ходит и свечкой в окна светит, как будто ждет кого-то. Волосы на его голове дыбом, в глазах свет, как у волка. Сам в исподнем, и если заметит кого, то рукой машет, к себе зовет. И нет, говорят, такой силы, чтобы назад поворотить. Сколько душ православных сгинуло!» — утвердительно произнес Гавриил, неистово крестясь. «Это как? Значит, кто-то видел и вернулся?» Дьякон задумался. «Не знаю. Сказывают так. Может, кто и видел. Как покойник звал, так побоялись окликнуть идущего. Говорят, идет человек, не шелохнется прямо к главным дверям особняка. Они сами открываются, и за ним, когда он заходит в дом, захлопываются». Савелий прикурил папиросу, выпустил струю дыма вверх. «Сашка, что если я целую ночь просижу в этом доме, а утром вернусь?» — предложил он. «Не дури, Савелий, я тебя не пущу». «Почему? Это ведь все неправда. Выдумки. Чтобы детей на ночь пугать, когда они спать не ложатся, да и только». «Эх, Савелий, Савелий, спорить я с тобой не стану. Знаю, бесполезно. Пойдем спать, уже поздно». «Пойдем», — согласился студент. С дороги действительно сказывалась усталость. «Где спать будем?» «Во флигеле. Можно здесь, да места мало». Настало утро, монах сходил на заутреннюю, уже дело к обедне, а студент все спит. Наконец Савелий проснулся, приподнялся на локте. Сильная боль в голове отозвалась по всему телу. «Пить хочешь?» — спросил диакон. Савелий кивнул. Тут же перед его носом появился ковш с квасом. «Держи. Хорошая вещь, на хрене настояна». Сава с трудом сел и припал губами к ковшу. Резкий запах ржаного хлеба ударил в нос. «Давай, пошли умоешься. Рожа вся опухшая после вчерашнего. Скоро обедня. Негоже будет, если кто-то тебя таким увидит». Студент вышел следом за другом на улицу. Яркое солнце светило высоко в ясном небе, припекая больную голову Савы. Птичье пение летело со всех сторон, они двинулись к колодцу. Диакон толкнул ведро, оно полетело с грохотом вниз, гулко отдаваясь в голове Савелия. Монах поднял ведро наверх при ужасных скрипах вращающегося вала. Студент от этих звуков сжал скулы. Нижняя челюсть заныла. Он глянул в ведро, вспоминая вчерашнюю потасовку. «Чего смотришь? Подставляй руки», — скомандовал диакон. Савелий умылся, вытерся подолом рубахи. «С утра баньку истопили у Медведевых. Сейчас туда пойдем. Одежду свою отдашь Марье, служанке ихней. Она постирает. Наденешь мою, пока твоя сохнуть будет». «Поповскую?» — усмехнулся Сава. «Да нет, у меня обычная есть. Порты тофтяные и рубаха. Все новое один раз только надевал, когда мерил». «Банька в самый раз будет. 3 недели без помывки, грязью зарос, за версту несет». «Да, брат, несет от тебя, как от свинарника. Ну что, пойдем?» Они зашли во флигель за чистой одеждой. Вышли за ворота церкви и направились к центру деревни, где жили Медведевы. Встречающиеся жители почтительно здоровались с ними. По дороге им встретился Богдан Вацлович. Они поприветствовали друг друга. «Куда путь держите?» — поинтересовался старик. «Да вот, в баню собрались», — ответил диакон. «С дороги человеку помыться надо». «Нужное дело. А за гостиницы спасибо, Савелий», — слегка поклонился старый крестьянин студенту. «Сначала ребята долго их разглядывали, потом драться стали. Ну, я быстро утихомирил мальцов, поделив все поровну. Ребятки одну конфетку вчера съели, а другую припасли на потом». «Сколько же у вас внуков?» — поинтересовался Сава. 7, — ответил крестьянин. «Дед Богдан, сам-то конфету-то не пробовал?» — спросил диакон. «Да нет, я что, дитя, им нужнее. Ладно, не буду задерживать, до свидания». Они попрощались, вскоре друзья подошли к двухэтажному весьма внушительному дому, вокруг которого шел высокий забор, выкрашенный в зеленый цвет. Из-за ограды выглядывали верхушки плодовых деревьев, увешанных яблоками и грушами. Диакон, подойдя к двери, расположенной рядом с воротами, подергал за веревку, висящую на косяке. Тут же раздался громкий лай. «Сашка, кто здесь живет?» — поинтересовался Сава, разглядывая добротный забор. «Местный зажиточный. Не поведу же я тебя к босикам», — важно ответил диакон. Лай утих. С той стороны щелкнули засовом, и дверь открылась. На пороге стояла молодая, миловидная девушка в костюме, какие носят в европейских гостиницах горничные. Черное платье с белым воротничком и белый кружевной фартук. На голове была небольшая белая шапочка, на ногах туфли на каблуках. У Савелия от удивления открылся рот. Он вопросительно посмотрел на друга. Тот глянул на него и улыбнулся. «Знакомься, это Марья, служанка», — представил девушку Гавриил. «Бонжур, мадам, Савелий», — представился студент, наклонив голову и щелкнув каблуками. «Бонжур», — Мария сделала легкий реверанс. «Проходите, прошу в дом». Они пошли следом за ней через огромный двор. Из большущей конуры выглядывала морда огромной собаки. Псина, не поднимая головы, лениво проводила их взглядом. «Смотри, морда какая!» — кивнул дьякон в сторону будки. «Все время удивляюсь, что за порода такая?» «Это сенбернар», — пояснил Савелий. «Их вывели монахи монастыря святого Бернара для спасения людей в горах». «Все-то ты знаешь, только не то, что нужно», — буркнул Гаврила. «Сашка, чего служанка так одета?» — задался вопросом студент. «Это Медведев Филарет Аполлоныч, под старость лет чудит. Он раньше в армии служил, ушел в отставку в чине полковника. Служил уже под конец карьеры где-то в посольстве в Европе. Там и нахватался всяких штучек ихних. Говорят, там так все служанки ходят, а свою только по особому случаю одевает». «Что за случай такой?» «Ты?» — Савелий вопросительно поднял брови. «Я?» «Да», — кивнул дьякон. «Филарет Аполлоныч страсть как любит с образованными людьми пообщаться. У нас в глуши такое событие — большая редкость». Они зашли в дом, в просторной комнате стоял большой стол, накрытый белой скатертью. На нем посуда и столовые приборы. К друзьям навстречу в парадном мундире вышел Медведев. «Здравствуйте, дорогие гости!» — поприветствовал их Филарет Аполлонович. «Проходите, сейчас в баньку, а после соблаговолите у меня отобедать». После бани Савелий, пока шел до дома Медведевых, чуть не падал, путаясь в одежде дьякона, так как она была больше на несколько размеров. В главном зале их уже ждал хозяин, сидя за столом, на котором появился самовар, блестя медными боками. Гости сели, разлили чай по чашкам. Филарет Аполлонович, отхлебывая чай, спросил у Савы: «Савелий, а правда, что в городе французы недавно магазин открыли?» «Правда», — кивнул студент, отпивая горячий ароматный напиток небольшими глотками. «И чем они там торгуют?» «Галантереей, алкоголем, кондитерскими изделиями». «Надо же!» — удивился Медведев. «До уездного города купцы иноземные добрались. У меня, кстати, есть хороший коньячок, французский. Не желаете попробовать?» «Отчего же? Можно?» — утвердительно кивнул студент. Дьякон поморщился. «Я не буду». «Почему же?» — удивился Филарет Аполлонович. «Не люблю я пойло иноземное», — ответил дьякон. «Филарет Аполлонович, у вас водки нет?» — он умоляюще посмотрел на полковника. «Как же без водки русскому человеку? Конечно, есть. Мария, принеси-ка нам, голубушка, графинчик водочки и бутылочку коньячку». Опустим все подробности встречи старого вояки с Савелием. В общем, посидели друзья после баньки под хорошую закуску. Попрощались и пошли обратно, покачиваясь, как шесты на ветру. Вернулись в каморку, в которой накануне напились. «Слушай, Сашка, что это за хибара такая?» — спросил Савелий, разглядывая стены пристройки. «Бывшее складское. Здесь раньше кувшины да горшки пустые валялись. Я его себе у священника выпросил». Они сели за стол, забежал пацан, принес большую накрытую белой тканью корзину, поставил на стол и, поклонившись, смылся. «Что это?» — спросил Савелий. «Оплата за письма. Долги возвращают. Ну-ка, что нам принесли? Так, индюшка жареная, каравай, зелень, яйца, сало». Дьякон вытаскивал содержимое, раскладывая все на столе. Чего здесь только не было. И колбаса, и сыр, и чеснок, натертый с хреном, сметана. А вот это да! Студент аж привстал, от запахов закружило голову. «Савелий!» Сашка навис над корзиной. «Смотри!» В руках он держал четвертину с полугаром, чистым, как слеза. «Как тебе самогон попал?» — спросил Савелий, забирая бутыль и ставя ее на стол. «Это по отдельной договоренности», — ответил монах, хитро улыбаясь в бороду. «Эксплуататор», — заключил студент. «Чего?» «Это когда наживаются за счет других». «Но это ж за труд, за умение писать», — насупился приятель. «Верно, все верно», — согласился Савелий. «За труд надо платить. Я тоже детей учить буду и за это жалование получать». «Вот видишь, сам не лучше». «Не обижайся, это я так». «Умничаешь? Привычка». «Да иди ты, стаканы лучше всполосни». Гаврил открыл бутыль, понюхал содержимое. «Смотри-ка, почти без запаха. Молодец, Ефросинья, постаралась». Студент налил в бокалы воды и вышел из хибары, вскоре вернулся. «Сашка, «Ты вчерашний разговор помнишь?» — спросил Савелий, ставя ополоснутые стаканы и садясь за стол. «Ночной? Конечно. Ты еще всякую ересь нес, богохульник». «Да нет, про усадьбу Полецкого. Ну, вспоминай, ты мне еще пускать не хотел». «Отстань, Савка, завтра поедешь домой. Сегодня пей, отдыхай с дороги». «Нет, давай поговорим», — не отставал Сава. «Хорошо, но для начала выпьем», — предложил Гавриил. «Давай», — согласился Савелий. Они уже прикончили полбутылки, когда Сава снова вернулся к разговору про усадьбу. Гавриил, видя, что его план по накачиванию друга самогоном, от которого тот все забудет, не удался, сдался. «Ладно, только я один с тобой не пойду. Боязно». «Бери хоть всю деревню», — махнул рукой перед собой Савелий. «Зачем? Я двоих с собой возьму». «Кто они?» «Кузнец наш Иван и его помощник Васька. Только на вечернюю схожу, заодно одежду твою принесу». Уже смеркалось. В хибарку завалились с дьяконом двое незнакомцев. «Вот Савка и мы», — прогудел Гаврила. «Знакомься, это Иван Кузнец, а это его помощник Васька. Да вы садитесь потеснее». Надо сказать, что Васька был похож на медведя, а кузнец — на зайца. «Странно», — подумал студент. «Кузнец там маленький». Выпили за знакомство, декан вкратце обрисовал суть дела, решили, что выйдут они через час, когда совсем стемнеет, дабы не привлекать внимание деревенских. Доведут Савелия до луга, где стоит усадьба, а утром будут ждать его в этой каморке. Подошло время. Изрядно захмелевшие, они вывалились из тесной комнаты на улицу. Небо заволокло тяжелыми тучами, свежий воздух слегка отрезвел их. Слабый прохладный ветерок нарушал тишину шелестом листьев. Силуэты деревьев и домов еле проглядывались в темноте. Дьякон зажег фитиль в фонаре. «Видать, гроза будет», — никому не обращаясь, сказал кузнец, раскуривая трубку. Они молча пошли в сторону усадьбы. Вышли за околицу, свернув в сторону небольшой рощи. Еле видная заросшая тропинка велась через поле. Нужно было пройти через него с полверсты, потом через рощу, за ней был заболоченный луг, на котором стоял особняк. Вот кончился лесок. Впереди, сквозь начавшийся сгущаться туман, виднелось внушительное двухэтажное здание с постройками вокруг поменьше. Из разрывов облаков промелькнула луна, осветив ненадолго мрачное строение, возвышающееся посреди луга. Начал подниматься ветер. «Ну вот, Савелий, пришли!» «Прощаться не станем, плохая примета, с Богом!» Дьякон обнял студента, наклонился к его уху, шепнув. «Может, не пойдешь? Одумайся, дурак!» «Да ну тебя!» Савелий высвободился из объятий друга. Подошел Иван с Василием и тоже попытались отговорить. Студент с усмешкой оглядел всех провожатых, отошел спиной назад несколько шагов. «До завтра!» — громко сказал он и, развернувшись, решительно двинулся к усадьбе. С каждым шагом заброшенный дом, зияя темными окнами, приближался. Казалось, что он смотрит на Савелия и хочет поглотить его в свое чрево. Студент непроизвольно вжал голову в плечи, ноги начали вязнуть в грязи заболоченного луга. Вдруг ему показалось, как что-то блеснуло в окне на втором этаже. Он мотнул головой. Нет, показалось. «Что за черт?» — выругался он. «Мне нечего бояться. Ничего такого на свете нет». Савелий пустился быстрее к усадьбе, напевая веселую песенку. Но страх уже крепко вцепился в его душу и не отпускал. В кромешной тьме студент наткнулся на чугунную решетку. Опять выглянула луна, осветив все вокруг. Решеткой оказался кованый забор. Савелий пошел вдоль него, вскоре наткнувшись на калитку. Она оказалась закрыта. Студент оглянулся, там, где они прощались, никого уже не было. Только мертвый лунный свет высвечивал корявые деревья. «Может, и правда не ходить?» — прошептал студент. «Догоню, окликну своих. Подождут. А может, здесь переждать до утра, потом вернуться и не опозорюсь ни перед кем?» Савелий посмотрел на усадьбу. За спиной что-то скрипнуло, он резко обернулся. Калитка, которая только что была перед ним, оказалась позади. Сава повернулся в сторону дома. В окне второго этажа появилась человеческая фигура в белом балахоне с горящей свечкой в руке. Луна опять закрылась тучами, и среди кромешной тьмы, там, где стоял человек в окне, вспыхнули две точки. В голове четко прозвучали слова «Иди ко мне». Студент схватился за голову, закрыв уши. но голос продолжал звать. «Замолчи!» — закричал Сава, но это не помогло. «Нет, нет!» — шептал Савелий, давя руками на уши. Вдруг все тело налилось свинцом, руки сами опустились, ноги стали ватными, голову сдавило, как будто стальным обручем. Сознание лихорадило мысль — «Сопротивляйся!» Но и она угасла. Студент выпрямился и безвольно двинулся прямо к дому. Зашел по ступенькам к самим дверям. Они открылись, впуская его внутрь, и сразу захлопнулись. Тут же вспыхнули свечи, стоящие везде в канделябрах, осветив помещение. Тяжесть отпустила. Студент стоял посреди большого зала напротив деревянной маршевой лестницы с черными перилами, покрытой красной дорожкой. Вдруг дверь сверху с грохотом открылась. Из нее вышел старик с косматой головой и большими седыми усами, одетый в изорванный белый балахон. Все лицо у него было в запекшейся крови, глаза горели, как у волка. Правая рука вывернута в бок, из левой в локте через ткань торчала сломанная кость. «Граф Полецкий», — прошептал студент. Старик поманил скрюченным пальцем Саву к себе. Тот безропотно пошел по ступеням к деду. Старик молча указал ему на открытую дверь, откуда только что вышел. Студент вошел в нее. Посреди просторной комнаты, освещенной черными свечами, за длинным, пустым столом сидели скрюченные страшные люди. Перегнутые и переломанные тела, с выдернутыми шеями и горящими глазами. Старые, молодые, были даже дети. «Садись, вот твое место», — указал старик на стул, стоящий во главе стола. Савелий сел. Он диким взглядом посмотрел на молчащих, шевелящихся чудовищ, на пустой стол и спросил. «Где я? Кто вы?» В ответ раздался дикий хохот. Чудища смеялись над студентом. «Зачем я здесь?» Кто-то заорал. «Ты наша еда!» И все принялись тянуть к нему свои лапы. Савелий вскочил с места, прижавшись к стене. Кривые, сгниющие плотью руки потянулись к нему со всех сторон, пытаясь схватить. «Кровь! Хотим твоей крови!» — кричали чудовища со всех сторон. «Нет, нет!» — зашептал студент. «Это неправда, я сплю!» Уже корявые пальцы коснулись его кителя, вцепились в волосы и шею. Страшные, с большими клыками пасти потянулись к лицу. «Стойте!» — крикнул граф. Все сразу же отскочили от Савелия, как ошпаренные, рассеявшись по своим местам, хищно озираясь и слизывая длинными языками пену со своих морд. «Он нам нужен живой. Это единственный с их стороны, кто пришел к нам по своей воле. Он наш проводник в мир живых», — старик посмотрел на студента и произнес. «Сейчас ты исполнишь обряд, став одним из нас. Если ты откажешься, они сожрут тебя заживо. Ты должен сам сказать «согласен».» Савелий стоял, прижавшись к стене, растопырив руки. В горле пересохло, в голове сплошная каша. Сознание отказывалось согласиться с действительностью, считая все видением. Оно бунтовало, заставляя сказать «нет». «Нет», — пошевелил одними губами Сава. Тут же по знаку старца на него накинулись со всех сторон. И когда Савелий снова почувствовал их холодные лапы, их смрадное дыхание, не помня себя, он осипшим голосом крикнул. «Согласен!» Все тотчас отскочили от студента. Полецкий выкрикнул что-то на незнакомом языке. Двое монстров, мужик в истлевшей крестьянской одежде с выгнутой горбом спиной и баба с головой, повернутой назад, кинулись из комнаты, а когда вернулись, в руках у них была детская люлька. Они поставили ее на середину стола. В ней мирно спал малыш. Вдруг малютка открыл глаза, несколько раз моргнул ими, покрутил головой и заплакал. Старик подошел к колыбели. Своими кривыми переломанными руками достал из нее ребенка, положив на столешницу. Развернул пеленки. Малыш оказался мальчиком. «Сядь на свое место», — приказал граф. Савелий сел, Полецкий взял ребенка на руки, поднесся к нему. «Держи», — приказал он снова. Студент взял малыша, дитя сразу успокоилось. Старик молниеносно когтем разрезал шейку ребенку. Из раны потекла алая кровь. «Пей», — повелел Полецкий. Студент диким взглядом посмотрел в глаза чудищу, стиснул зубы, но сознание уступило место какому-то жуткому чувству голода. и он со стервенением впился в детскую плоть. «Все, достаточно», — остановил его граф. Сава оторвался от тельца. Мозг, как ток из лейденской банки, прошила мысль. «Что я наделал?» С его подбородка капала кровь с прокусанных губ на безжизненное тельце. Вдруг оно стало чернеть, превращаясь в пепел. Через растопыренные пальцы на стол просыпалась зала. «Только что ты съел собственную сущность», — повелительным тоном произнес старик. «Тебя больше нет. Ты никто, никто тебя не узнает. Даже мать». «Так это был я?» — дрожащим голосом спросил Савелий. «Да, этот ребенок был ты сам. Теперь ты с нами. И исполнишь нашу волю. Ты наш проводник в ваш мир. А теперь нам пора». Граф махнул рукой, все вокруг закружилось, сознание студента сузилось до точки, и он отключился. Почти рассвело. Тяжелые тучи нависли над заброшенной усадьбой. Сверкнула мощная молния, ударив в крышу дома. Тут же раздался многоголосый волчий вой. И начался дождь. Савелий открыл глаза. Он лежал на полу в полумраке большого помещения на боку, с неестественно подвернутой под себя рукой, которая сильно затекла и онемела. По комнате гулял прохладный ветер, рывающийся через разбитые окна, производя неясный, гудящий шум. При каждом новом порыве одна из фрамуг скрипела и стукалась о раму, создавая хлопающий звук, отдающийся в больной голове. С улицы доносились шелест листвы с мерным стуком дождя. Сильно хотелось пить. Савелий попытался облизать пересохшие губы. Он приоткрыл рот, но тут же почувствовал резкую боль. Сава языком дотронулся до губ. Они были все в запекшейся крови. Ко всему опухли и покрылись маленькими язвочками на поврежденных местах. Студент с трудом высвободил руку из-под себя и вытянул ее за спиной. Пальцы начало противно покалывать, вызывая неприятные ощущения. Глаза немного привыкли к сумраку. Савелий разглядел перед собой лежащий на боку стул, одна ножка у которого была сломана. Он протянулся к стулу и, взявшись за ножку, пододвинул его ближе. С помощью импровизированной опоры кое-как поднялся на ноги. Теперь можно было осмотреться. Судя по всему, Сава находился на первом этаже заброшенного дома в большом зале. Кругом царил невообразимый хаос. Все, что можно было опрокинуто, валялось на полу. Добротная мебель переломана, разодранные полотна картин болтались клочьями в висящих на стенах рамах. Гипсовая отделка с прекрасными позолоченными фресками и лепниной кое-где отбита от стен. Савелий вспомнил разговор, произошедший накануне с диаконом. «Ничего себе, крестьяне не тронули усадьбу!» — подумал вслух студент. «Что же со мной произошло?» Савелий попытался вспомнить, как он оказался здесь, на полу, с разбитым лицом. Но не смог, только голова разболелась сильнее, да и пить хотелось. Может, когда он вошел, его кто-то ударил? Но кто? Может, ночевал какой-нибудь беглый каторжник? Если это так, то его, Савелия, должны были ограбить. Студент полез в карман, в другой. Нет, все на месте. Даже зажигалка уж, ее бы точно украли. Как-никак позолота с серебром. Что же все-таки произошло? В тяжких раздумьях Сава, шатаясь, поплелся в прихожую, отделяющую зал от входных массивных дверей. Подойдя к выходу, он оглянулся, но ничего не увидел, что могло прояснить его мысли. Савелий толкнул правую дверь рукою, но она не поддалась. Он толкнул левую — тот же результат. Сразу вспомнились вчерашние разговоры об этом месте. Страх стал заползать в душу. Саве показалось, что кто-то крадется у него за спиной. Студент ухватился за ручки и дернул на себя. Двери, к его удивлению, легко распахнулись. Сзади ветер стукнул пустой фрамугой о раму. Савелий в страхе пулей кинулся из дома. Сбежал по крыльцу, пробежав пару десятков метров, и остановился с опаской, оглянувшись. В темном проеме он никого не увидел. «Вот дурак», — сказал вслух Савелий. «Сразу на себя надо было открывать, а то испугался, сам не знаю чего». На улице моросил мелкий дождь. Ветер раскачивал тяжелые от влаги ветви деревьев. Студент снял фуражку, подняв лицо к небу с открытым ртом. Мелкие капли оросили кожу и язык. Боль немного стихла. Прохладный ветер приятно обдувал больную голову. Сава постоял еще немного, затем, надев головной убор и подняв воротник кителя, пошел в сторону леса через луг, не сильно увязая в глинистой почве. Вот и роща. Дождь барабанил по листьям деревьев, стекая по ним тонкими струйками. Все вокруг выглядело серым и унылым. Кроме шума дождя с ветром, не было слышно никаких других звуков. Казалось, что эта дорога не закончится никогда. Саву начало знобить. Он натянул фуражку до самых ушей, застегнулся на самую верхнюю пуговицу, засунул руки в карманы брюк и прибавил шагу. Вскоре кончился лес. Студент вышел на заросшую тропинку, которая велась через поле. Перед ним в утреннем тумане терялось село. Капли сильнее начали барабанить по фуражке, стекая на козырек, капая с него на замерзший нос. Савелия начала бить крупная дрожь, он пошел быстрее. Впереди замаячила луковка церкви. Справа от нее начали проглядывать приземистые домики крестьян. Ветер донес до него звуки просыпающейся деревни. Несмотря на унылую погоду, настроение у Савы начало подниматься. Спор Савелий выиграл. Он шел бодрой походкой в предвкушении того, какой произведет эффект своим появлением. Вот кончилось поле. Студент прошел околицу, свернул в сторону церкви и вошел в церковный двор. Он бравурно подошел к хибарке и толкнул дверь. «Ну что, не ждали?» — радостно сказал Савка. Но в постройке никого не оказалось. «Странно», — опять подумал вслух Савелий. «Ведь договаривались». Студент прошел внутрь и заглянул под топчан. Там он нашел бутыль с недопитым самогоном. Заглянул под стол. «Ага, вот корзина с едой». Все это поставил на стол. Взял глиняную кружку с полки, открыл зубами бутылку, налил и, кривясь, выпил. Боль обожгла израненные губы. Морщась, студент откусил огурец, жуя, присел на топчан. В голове начало все упорядочиваться. Он доел огурец, закинул еще пару слоеных кусочков сала в рот, закусив куском ржаного хлеба, убрал все обратно на свои места, решив сходить во флигель, полагая, что все его провожавшие там. Так и оказалось. «А вот и я!» — громко произнес он, вваливаясь в хату. «Чего надо, добрый человек?» — приподняв голову, спросил диакон. «Это же я, Сава!» — оторопел студент. Гавриил сел, протер глаза. «Ступай, мил человек!» — обознался. «Как обознался? Это я, Савелий!» «Какой еще Савелий?» — удивился церковнослужитель. Начали шевелиться лежащие на полу его провожатые. «Кто это?» — спросил Иван. «Да это я, Савелий! Мы еще спорили, что я в усадьбе графа Полецкого переночую!» «Ты, мил человек, наверное, рехнулся ночевать в усадьбе», — сказал Иван. «Да и рожа вон вся побитая. Никак напился с кем-то. Так они тебя и разукрасили». «Постой, так ты городской. Вон и форма на тебе учебная». «Да вы что, братцы, это же я, Савелий!» «Слышали уже», — буркнул диакон. «Васька, покажи, где умыться-то можно. Негоже ему с такой харей здесь рисоваться». Василий увел возмущающегося студента к колодцу, а Иван с Гавриилом пошли в хибарку. Вскоре пришли Васька со студентом. «Проходи, мил человек, как тебя звать-то?» — спросил Гавриил. «Ах, да, Савелий. Что-то имя знакомое очень. Не припомню, кого так звали. Ну да ладно, садись». «Да я вас всех знаю, вы что? До того напились, что ничего не понимаете?» — возмутился Сава. «О чем это ты?» — удивился диакон. «Мы с вами вчера вот тут сидели за этим вот столом», — раздраженно сказал Савелий. «Еще потом договорились встретиться здесь же». «Крепко тебя, видать, по голове хватили», — сделал вывод Иван. Савка махнул рукой, спорить было бесполезно. «Прикидываются теперь, чтобы его в заблуждение ввести». «Сейчас выпьем, а там они сами скажут, что, мол, так и так, мы над тобой пошутили, чтобы ты слишком не зазнавался», — думал студент, садясь за стол. Они выпили по первой, молча закусили. «Савелий», — обратился студенту диакон. «Расскажи-ка нам, откуда ты, куда путь держишь?» «Да вы что, я же вам говорю!» «Слышали уже», — перебил Иван. «Ладно, пусть расскажет», — махнул рукой Василий. Студент изложил все, что произошло с ним за эти дни. «Да, занятную ты историю рассказал», — подвел итог кузнец. Что в усадьбе-то было, помнишь?» «Нет, не помню», — ответил Савка. «Только я утром в ней очнулся». «А мы со вчерашнего дня тут сидим, никого не ждем», — сказал диакон. «Да ты не серчай! Такое уже бывало у наших мужиков. Одного у чужой бабы утром жена нашла, так он ее сначала не узнавал, а когда она его ухватом вдоль спины оттянула, тут память к мужику сразу вернулась». «Но это же другое», — возмутился Савелий. «Может и другое», — ответил Гавриил. «Люди говорят, что есть болезнь такая. Как же она называется?» «Склероз», — поправил студент. «Точно!» — кивнул служитель культа. «Так человек ничего не помнит, даже себя». «Как ты сказал, даже себя?» — спросил Савелий. «Да», — согласился диакон. «Что тебя так удивило?» «Да так, ничего», — неуверенно ответил студент. «Вот скажи нам, если ты нас всех знаешь, скажи тогда, как кого зовут?» — спросил Савку кузнец. Сава осмотрел присутствующих, а ведь действительно он не знал, как их зовут. «Не помню», — виновато произнес студент. «Может, я тут у вас немного побуду, а потом уйду?» «Оставайся», — кивнул диакон. Савелий в самом деле стал сомневаться, не болен ли он. Про склероз ему было известно, но, возможно, у него дежавю, психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации. Однако это чувство не связывается с конкретным моментом прошлого, а относится к прошлому в общем. Выяснять, был ли студент здесь вчера или нет, бесполезно. Толку не будет. Вот уже выпито почти все. Сава почувствовал сильную сонливость, голова его качнулась, он завалился на бок прямо на диакона и тут же заснул. «Совсем замаялся», — сказал монах, убирая со своего плеча голову студента. «Василий, давай его переложим на топчан. Бери за ноги, а я за руки». Вася взял Савелия за щиколотки, но тут же отдернул руки. «Ты чего?» — удивился Гаврила. «Холодный, как лед», — испуганно ответил подручный кузнеца. «Берись, небось он всю ночь на болоте пролежал. Перекладываем». Они положили студента на топчан, накрыли рогожей, посидели еще немного, обсуждая случившееся. Перед тем, как расходиться, договорились собраться здесь же вечером. Уже смеркалось, холодный северный ветер гнал по небу тяжелые низкие тучи, завывая между домами. Столбы пыли гуляли по улицам деревни, распадаясь на небольшие вихри, чтобы потом снова, захватив с собой всевозможный уличный мусор, закрутиться где-нибудь в переулке, поднимая все вверх и бросая на редких прохожих. Диакон Гавриил, кузнец Иван и его подручный Василий сидели в хибарке в ожидании плотника Игнатия. Тот обещал зайти под вечер, принести на пробу своей настойки, но что-то задерживался. В тесной каморке царил полумрак. Но света не зажигали ввиду экономии керосина, который, надо сказать, был дорог, а свечи перед каждым уходом считал поп. На топчане из-под рогожки похрапывал Савелий. Все молча сидели вокруг небольшого стола, поглядывая на дверь. «Что-то Игнат не идет, уж пора бы. Да и погода, смотри, как испортилась!» Ни к кому не обращаясь, сказал Иван. «Да, погода нынче не очень», — ответил диакон. «В этом году совсем не то, что в прошлом. Осень, наверное, рано наступит». «В позапрошлом осень тоже рано наступила, но в этом», — сказал Иван. «Но где его черти, прости господи, носят?» «Не богохульствуй!» — буркнул монах, зыркнув из-под лобья на кузнеца. Дверь скрипнула, все разом устремили взоры на звук. Она немного приоткрылась, но сразу же захлопнулась. «Ветер шалит, ну и погодка! В такую хороший хозяин из дома собаку не выгонит!» — констатировал кузнец. Вдруг со стороны болота раздался многоголосый, жуткий протяжный вой. «Не как волки воют?» — спросил испуганным голосом крестящийся Васька. «Что-то не похоже», — ответил Иван. «Я волка знаю». «А кто же тогда?» — тихо произнес Василий. «Ведьмы!» — гаркнул диакон. Вася, вздрогнув, стал креститься в два раза быстрее. Все захохотали над его робостью. «Не бойся!» — Гаврила хлопнул подручного по могучему плечу. «Я пошутил. Волки это! Кто же еще?» «Смотри, наш гость зашевелился», — заметил Иван. «Точно. Вставай, садись с нами», — позвал Савелия диакон. Сава сел за стол на предложенное ему место. «Ну как, голова не болит?» — поинтересовался Гавриил. «Болит», — ответил студент. «Сейчас поправишься. Прийти товарищ должен, кое-чего принести». Тут дверь опять скрипнула, приоткрывшись сильнее, заставив всех повернуть головы в ее сторону, и резко распахнулась. Вошел Игнат со словами. «Ну и погодка! Ветер холодный аж до костей пробирает!» Все, кроме студента, оживленно приветствовали плотника. Тот прошел к столу, держа перед собой котомку, сел рядом с Савелием, положив суму себе на колени. Оттуда он извлек четвертину с желтой жидкостью, поставив на стол. Следом поставил вторую с рубинового цвета напитком. Иван взял емкость с желтой настойкой, открыл, понюхал. «Абрикосовая», — уточнил кузнец. «А другая какая?» «Вишневая», — ответил Игнат. Плотник бросил котомку на пол рядом со столом и, повернувшись к студенту, сказал. «Что-то я тебя раньше не видел. Как зовут?» «Савелий». «Игнатий, будем знакомы». Он протянул ему руку. «Да ты не как барин!» «Наверное. В общем-то, я сам не знаю, кто я». «Как так?» — удивился плотник. «Помяли его лихие», — ответил дьякон. «Видать, в голове что-то повредили. Пускай ночует. Утром в город его отвезу, может, в полиции помогут». «Поедешь?» — спросил Гавриил. «Поеду», — кивнул Сава. «Снова воют», — подал голос Вася. «Аж мурашки по коже. Это точно волки?» «Наверное. Хотя, может, и не они», — ответил Игнат. «Савелий, может, ты знаешь кто? Что с тобой?» Все посмотрели на студента. Вроде как он, но что-то изменилось в его лице. Монах зажег керосинку, подкрутил фитилек. Савелий повернулся к свету и улыбнулся. Но улыбка была похожа на оскал. Злая, кривая. Гаврила присмотрелся получше. «Мужики, у него глаза волчьи», — прошептал он. Студент оглядел всех страшным взглядом, затем утробным голосом произнес: «Мне нужно идти». «Иди, мил человек», — заикаясь, промолвил Гавриил. Сава, пройдя к двери, распахнул ее, потянув носом воздух. Со стороны болота снова послышался жуткий многоголосый вой. Студент повернул голову на страшные звуки и, по звериному рыкнув, резко выскочил из хибарки. Промчавшись галопом по полю, Савелий понесся через рощу. На ходу, перепрыгивая упавшие деревья, стремглав забежав на поляну, он резко остановился. К студенту выбежала маленькая скрюченная собачка. Подняв вверх свою уродливую морду, она издала мощный, как пароходный гудок, вой. Из-за деревьев появилось десятка два неестественно перекошенных, непропорциональных человеческих фигур. К студенту вышел граф Полецкий. Приблизившись вплотную, граф бросил в лицо Савы горсть светящейся серебряной пыли. Савелий зажмурился, но глаза сами открылись, как будто кто-то раздвинул веки. «Веди нас в деревню», — приказал старик. Студент, повинуясь приказу, повел этих чудищ в село. Граф шагал рядом с ним. Ветер стих, только верхушки деревьев качались на фоне ночного неба, затянутого тучами. Рядом с графом бежала собачка. «Почему вы не можете идти без меня?» — спросил Полецкого Савелий. «Мы не видим вас. Ты наш проводник, наши глаза. Если они у тебя закроются, то мы ослепнем. Звездная пыль не даст тебе закрыть их. У нас есть посредники в ваш мир. Их называют по-разному — медиумы, спириты, шаманы. Некоторых мы подчиняем себе, но от них для нас пользы мало. Эти люди слишком верят в то, что они избранные. В итоге сходят с ума, часто кончая жизнь самоубийством». «Но они, по слухам, могут предсказывать будущее?» «Да, мы даем некоторые такие знания». «Значит, все, что произойдет дальше, тоже известно?» «Нет, мы пытались несколько раз захватить ваш мир, но вы, люди, слишком непредсказуемы. Многое мы можем предугадать, но до определенного момента». «До какого?» «Когда наступит битва». «Если есть я, значит, есть другой с той стороны?» «Есть». «Кто это?» «Ты сам. Мы приложили немало усилий, чтобы, когда мы теряем власть над тобой, ты не смог ничего вспомнить. Помнишь, что было с тобой днем?» «Нет. Но кто вы?» «Навь. Нежить, демоны, падшие ангелы. Создатель обрек нас на вечную тьму, но мы хотим света. Наш повелитель должен прийти на землю, чтобы стать духовным пастырем всего живого, как это было с начала времен. Существует знак, через который люди общались с нашим господином и с Творцом мира. Нашего повелителя люди задабривали, чтобы получить от него покровительство перед важными делами, связанными с разрушением. Также люди поклонялись и Создателю, чтобы он тоже их поддерживал, но уже в созидательных начинаниях. Значит, первые люди поклонялись двум противоположностям через один знак? Да. И ничего удивительного в этом нет, но однажды наш хозяин решил дать людям тот самый знак, несущий знания. Они получили его, но познание дало человечеству только смерть и зло. Смерть и зло? Да, смерть и зло. Первые люди были бессмертны, не ведая зла. После произошла битва между светом и тьмой. Я для тебя уточню. В те времена свет и тень существовали в гармонии. Светлые учили созиданию живой природы и просвещению. Темные учили возведению жилищ и созданию механизмов. Выходит, свет — духовное развитие, тень — рациональность мышления? В какой-то степени близко. Ты мыслишь в правильном направлении. Наш хозяин проиграл сражение, после чего отступил во тьму. Но он ушел не один. За ними последовали его сторонники. С тех пор нас называют Навью, нежитью, бесами, и на протяжении веков мы боремся за право управлять этим светом. «Мне ваш рассказ напоминает священное писание», — произнес Савелий, посмотрев немигающим взглядом на Полецкого. «Получается, что Творец мира — это Всевышний, а ваш повелитель — дьявол?» «Совершенно верно. Все, что написано во всех ваших священных книгах, имеет один первоисточник. В древних летописях твоего народа их называют Чернобог и Белобог». «Так это же языческие боги», — воскликнул Сава. «Я же сказал, что у нас много имен». «Артефакт, наверное, пресловутая пентаграмма?» «Не совсем. Знак разделили на две части после битвы, на пентаграмму и крест Джайна. Оба этих символа очень древние, и через каждый в отдельности можно общаться с темной или светлой стороной. Если символы соединить, то люди станут могущественными, подобными нам. Только никто из людишек не знает, как это сделать. Но с вами связывают все пророки». «Это заблуждение. Символ знаний достался вам слишком рано. Первые люди не были готовы к принятию такого дара, и пороки в вас самих развились до ужасных размеров. Подумай сам. Зачем нам порочное общество, которое через определенное время погибнет, уничтожив себя? Вы — физическая сила, созданная Творцом для управления физической Вселенной, наделенная духовной связью с нашим миром. Никакое живое существо на Земле духовно не связано с тьмой и светом. Только люди». Они вышли из рощи. Вдалеке, блестя тусклыми огнями, виднелась деревня. Савелия подвели к дереву, направили его голову в сторону села, привязав к стволу веревкой. Искореженные тела двинулись через поле. Из леса следом за ними стали выплывать клубы белой дымки, которая поплыла по поселку, обгоняя идущих чудовищ. Вскоре деревню накрыл густой туман. Все вокруг стихло, ни ветра, ни шороха. Казалось, что даже время остановилось, да и со стороны села не доносилось никаких звуков. Даже деревенские собаки молчали. Скоро монстры вернулись, отвязали студента, уведя с собой, они пришли на то место, с которого начали свой путь. Старик подошел к Савелию. «В деревне мы отметили место, откуда начнем вторжение в ваш мир. Еще нам нужна любая твоя вещь, кроме одежды». «Зачем?» — удивился Савелий. «Через нее мы будем связаны с тобой, и ты не сможешь сбежать отсюда. Ты можешь нам что-нибудь дать?» — жестко спросил Полецкий, глядя в глаза студента. «Да», — тихо ответил Савка. Он полез в карман и, вытащив оттуда зажигалку, протянул ее графу. «Нам пора», — сказал старик, забирая вещь. «Пока мы боимся света и еще не можем действовать самостоятельно. Но скоро окрепнем, проявившись как физическая сущность в вашем мире. До того момента ты будешь наш проводник». Потом ты займешь достойное место в нашей системе вещей». С этими словами граф дотронулся до лба студента. Глаза Савелия закрылись, и он провалился в беспамятство. Сава открыл глаза. Он лежал на полу в прихожей заброшенной усадьбы. Приоткрытую входную дверь врывался ледяной ветер, шевеля разбросанный на полу всевозможный мусор. Студент поднялся, опираясь о стену. В голову ударила ужасная боль. Он приложил руку к лбу. «Где я? Ах, да, я же здесь наспор ночевал. Как голова болит», — подумал студент. Он постоял, немного оперевшись о стену, огляделся. В прихожей, кроме мусора и пары сломанных стульев, больше ничего не было. Недалеко, в куче тряпья, он увидел свою фуражку. Студент поднял ее, потряс, сбив по колышку ребром ладони, надел на голову. Савелий, пошатываясь, вышел из дома, осмотрелся. Холодный ветер с мелким дождем заставили его поднять воротник кителя. Студент достал папироску, пошарил по карманам, но не нашел зажигалки. Наверное, обронил в этом разоренном доме. Назад возвращаться совсем не хотелось. Сава покрутил намокшую папироску в руке, с досадой отшвырнул ее в сторону и побрел в село. Скоро кончился луг, начался подлесок. Дождь к этому времени прекратился, только с деревьев, стекая по листьям, продолжали падать на землю крупные капли воды. Погода была унылая, состояние еще хуже. Память отказывалась выдавать, что же было ночью. «Думай, думай», — сказал вслух Савелий и стукнул себя ладонью по лбу. Но тут же почувствовал такую боль, что начисто забыл, о чем вспоминал. Он остановился посреди леска, потому что не знал, куда идти. Как вышел из заброшенного дома, Сава помнил, а вот куда направлялся, никак не смог сообразить. Как он ни пытался напрячь мозги, ничего не получалось, голова разболелась еще больше. Он закрыл глаза, постоял так немного, а когда открыл их, то увидел перед собой старца с длинной седой бородой, с длинными волосами. На старике был надет серый хитон с широкими рукавами. Поверх него — овчинная прямая накидка шерстью наружу. Все это на поясе перетягивала веревка, на ногах закрытые сандали, застегнутые кожаными ремешками. В руке старик держал посох в виде кривого древесного сука метра два длиной, с широкообразным набалдажником размером со среднее яблоко, удерживаемым короткими ветвями. Внутри шара пульсировал холодный голубой свет. От неожиданности студент чуть не сел на мокрую тропу. «Здравствуй, Савелий!» — старик слегка поклонился. «Здравствуйте! Откуда вы меня знаете?» «Я знаю о тебе все. Ты многое уже не помнишь, и скоро вообще все забудешь». «Странный дед», — подумал студент. «Одет как древний человек, знает, как меня зовут. Так как же меня звать?» Он попытался напрячь свою память, но вдруг с ужасом осознал, что все события исчезают из его головы. Савелий хотел удержать хоть что-то, но не смог. Последние обрывки поглотила пустота. Сава беспомощно посмотрел на старика. «Кто вы?» — задал он вопрос старцу. Старик приподнял жезл, крикнув. «Эго ин воцаре, синода натурае!» Шар начал ярче светиться, поменял цвет на зеленый. По нему стали бегать маленькие фиолетовые молнии. Дед дотронулся до темени студента со словами. «Изыди, нечисть!» И вдруг Савелий вспомнил все, абсолютно все, до мельчайших подробностей. Он схватился за голову, закрыв глаза. «Кто вы?» — спросил он у старца. «Я вестник Творца Амус. Он определил меня на эту миссию. Я должен рассказать тебе, как поступать». «Ты единственный, кто меня сейчас может видеть, и ты единственный, кто будет знать, что делать. Все, что я тебе скажу, ты передашь людям в деревне. А теперь пошли. Времени остается совсем мало». Они двинулись в сторону села. Мысли Савелия пытались выстроиться в логические цепочки, но тут же рассыпались, столкнувшись с реальностью, которая меньше всего на себя походила. Начал падать крупный снег. «Снег пошел». Студент подставил ладонь под снежинки, летящие с неба. «Это знак того, что они уже близко». «Кто они?» «Легионы тьмы». «Поясните, то, что мне рассказывал с заброшенной усадьбы страшный мертвец про первых людей и про все остальное, это правда?» «Правда. Первые люди действительно общались напрямую с богами. Знак действительно предназначался для связи с высшими силами. За князем тьмы действительно ушли тысячи жителей пантеона, которые потом стали Навью, демонами. Символ знаний нес в себе мудрость, которую еще рано было давать людям. Они были слабы и смогли познать только физическую смерть и такую вещь, как зло. Ведь зла в дикой природе не существует. Зло само по себе относительно. Делая его другим, вы как бы делаете добро себе, но это все оборачивается новым злом против вас же. И так до скончания веков. Вы скоро все поймете сами, но если к власти придет тьма, то вы погибнете, уничтожив самих себя. Они дадут знания, которые вам пока не нужны, дадут вам ключ к открытию новых энергий. Но как ими пользоваться, это сонмище бесы сами не знают. Вы будете жить по 300-500 лет, освоив некоторые эликсиры жизни. Но состариваться будете так же, как сейчас. Поэтому станете дряхлеть не 20 лет, а гораздо дольше, к концу жизни превращаясь в еле ходящие гниющие немощные тела, и это будет невыносимо. Они сами не все знают. Вы можете погибнуть, как физическая сила, вас поглотит тьма. Но свет победит. Ведь тьма — порождение света. Тени без света не существуют. «Так как же называется знак?» — спросил Савелий. «Его имени я тебе сказать не могу. Если ты узнаешь его, то сможешь соединить два могущественных символа, получив неограниченную власть. Но ты слаб духовно и не можешь правильно применить данную тебе силу и попросту погибнешь. Теперь к делу. Тебе нужно рассказать диакону Гавриилу, что делать. Возьмите 12 девушек, оденьте их в белые одежды. Пусть они вспашут вокруг села землю. Вдоль вспашки со стороны деревни разложите кострище и приготовьте факела. Только не поджигайте. Когда Навь прорвется, разводите костры. Это их немного сдержит до нашего прихода». Они подошли к краю поля. Все кругом покрылось снежным покрывалом. Старик знаком остановил Савелия, повернувшись к нему. Он снял со своей шеи тоненькую черную цепочку с ромбовидным кулоном темно-синего цвета, надев ее на Савелия. Студент взял руку в кулон. На поверхности ромбика белыми точками был начертан символ с двумя противоположными спиралями, входящими одна в другую. Ему показалось, что они медленно вращаются вокруг центра. «Бросишь амулет в появившиеся разломы», — отвлек его старец. «Тогда мы сможем прийти к вам с помощью их же темной силы. Нежить этот предмет на тебе не увидит. Когда почувствуешь, что кулон вибрирует, посмотри на него. Символ на нем должен быстро вращаться. Значит, настало время, мы уже близко. Бросай талисман в знак, и мы сможем вступить в битву». «Но почему я?» «Ты сам к ним пришел, по своей воле. Ну а теперь в путь. Дальше пойдешь один. Иди и ничего не бойся. Свет победит». Савелий послушно пошел через поле, дойдя до середины, он оглянулся. За падающим снегом никого не было видно. Он потрогал цепочку на шее, посмотрел на пасмурное небо, вздохнул и двинулся дальше. Мысли роились в голове, превратившись в клубок шипящих змей. Ни одна из них не хотела жить самостоятельно. Стоило только подумать о чем-нибудь, как тут же все смешивалось в невообразимый хаос. Он уже подходил к селу, как услышал людской гомон. Студент подошел на этот шум, доносящийся с деревенской площади. Там собрался народ. Все что-то возбужденно обсуждали и показывали на землю. Он подошел поближе. В центре толпы стоял поп, рядом с ним диакон. Священнослужители успокаивали людей. «Тише, тише!» — гремел Гаврила. «Успокойтесь! Сегодня съездим в город, привезем кого-нибудь из господ полицейских, пусть разбираются! А сейчас расходитесь!» Студент из-за спин попытался разглядеть, что там на земле, но ничего не увидел. «Савелий!» — крикнул диакон. «Иди сюда, смотри, что наделали!» Сава протиснулся через гудящую толпу к другу. То, что он увидел, повергло его в шок. На земле, покрытой снегом, широкими бороздками был распахан большой неизвестный знак, которого Савелий раньше нигде не видел. Знак был похож на свастику с загнутыми закругленными краями по часовой стрелке и четырьмя лучами посередине. В центре знака треугольником, одной вершиной на запад, лежали все деревенские собаки с перегрызанными глотками. Кровь с их тел, ставшая почти черной, наполнила борозды до самых краев. Снежная кромка вокруг пропиталась и превратилась в корку розово-алого цвета. Тошнотворный запах псины и начавший разлагаться крови ударил в нос. Снежные хлопья сыпались с неба, падая на черную поверхность знака, на мгновение превращаясь в красные точки и тут же растаяв пропадали. Люди толпились вокруг, что-то возбужденно говоря друг другу. «Ты куда пропал? У своих был, что ли?» — спросил диакон, пожимая руку студенту. «Хоть бы предупредил». «Неужели они потеряли власть надо мной?» «Прав, старец», — подумал Савелий, ошарашенно глядя на знак. «Надо ехать в город. Поедешь со мной?» «Поехали». Студент вышел из оцепенения. «Только перекусить бы чего». «Сейчас подкрепимся и поедем». «Отец Агафон», — обратился к попу диакон. «Я поехал с Савелием в город». «Езжайте, сыны мои», — ответил священник, крестя их обоих. Друзья, пробравшись сквозь толпу, пошли в хибарку. Через час легкая церковная бричка катила по дороге в сторону Щучинска, оставляя за собой темное месиво из грязи и снега. Студент молча сидел на заднем сидении, завернувшись в тулуп, выданный ему служкой. Слишком все для него было нелогично. Он попытался что-то объяснить себе, но все его рассуждения заходили в тупик. «Чего молчишь, Савелий?» — спросил диакон. «Или из-за этого безобразия?» «Да, такого раньше не было и в помине. Что скажешь?» Показался небольшой подлесок, за ним поворот, а там железнодорожный разъезд. Бричка въехала в лесок. Студент продолжал сохранять отрешенный вид. Упряжка проехала через лесной колок, стали поворачивать. «У меня к тебе серьезный разговор», — произнес Савелий. «Только как его начать, я не знаю». «Ну так начинай», — ответил диакон. «Ты должен мне поверить на слово и сделать все, что я посоветую. Из-за деревьев уже должен показаться дом станционного смотрителя, но перед ними вдруг появилась деревенская околица». «Что такое?» — удивился диакон, натягивая поводья и разворачивая лошадь. «Сашка, они нас не выпустят». «Кто они?» «Нави. По твоему разумению, демоны, бесы. И я ночевал в графской усадьбе, поэтому меня не было». «Да ты, Савка, когда успел в ней очутиться?» «Поехали в село, все по пути расскажу». По дороге Савелий вкратце рассказал о графском поместье и о жившем Полецком. О старце, которого встретил, о том, как надо поступать. Наступила пауза. «Не может быть», — прошептал пораженный монах. «Может. Лучше заняться обороной. Сегодня ночью они придут, и все решится». Они въехали в деревню, ветер стих. Перестал идти снег. Заметно потеплело, с крыш потекли струйки талой воды. Воздух стал наполняться птичьим пением. В разрывы облаков выглянуло солнце. Бричка подкатила к церкви, диакон со студентом забрались на колокольню. Гавриил стал бить в набат. Первыми подошли поп и несколько служителей культа. Савелий рассказал все священнику. Скоро на звон собралась вся деревня. «Братья и сестры», — обратился к народу диакон, — «то, что я вам сейчас расскажу, на медне случилось с моим другом Савелием». Он указал на студента. «Вот он перед вами. Нам предстоит трудная ночь. Мы должны противостоять силам ада. Сегодня может решиться судьба мира». Диакон рассказал о проклятой усадьбе, о встрече Савелия со старцем. Студент объяснил, что нужно делать. Распределили работу, за околицу вышли 12 девушек в белоснежных одеждах с лошадями, запряженными в плуги. Старики грузили на подводу убитых собак. Женщины и дети раскладывали кострище. Поп со служками с молитвами засыпали непонятный знак. Груженная собачьими телами колымага, скрипя колесами, подъехала к вспаханной полосе. «Может, собак закопать?» — спросил кто-то из крестьян. «Нет, надо их сжечь», — пояснил студент. «Я видел графа Полецкого, но это был не он. В его тело кто-то вселился. Если мы оставим собак, то, возможно, нежить войдет в них». Псов вывезли за пределы вспаханного рубежа, свалив в кучу. Обложили соломой, сверху накидали веток, поленья и все это подожгли. Костер начал разгораться. Языки пламени с треском стали вырываться наружу. Белые струйки дыма, крутясь, поднимались к пасмурному небу. уже занялись крупные ветки, через которые проглядывали горящие пёсьи трупы. Запах горящей шерсти и мяса вызывал тошноту в горле. Вдруг над костром повис небольшой клочок тумана, прилетевшего со стороны болота. Маленькое облачко превратилось в диск. Он выпустил тонкие длинные шевелящиеся щупальца и стал похож на медузу. Люди со страхом взирали на это зрелище. Медуза медленно стала опускаться в пламя, пока не исчезла в нем. Говорящая куча начала шевелиться. Вдруг из-под поленьев со страшным воем стали выпрыгивать объятые пламенем собаки и бросаться на людей. Диакон крикнул: «Отходите за пахоту!» Все кинулись за распаханную полосу. Псы злобно рыча крутились около вспашки, но переступить ее боялись. Лапы и спины у них стали кривыми и скрученными. Сизый дым валил от боков, через которые проглядывали ребра. Но тут из леса донесся протяжный вой. Все собаки разом повернули туда морды, завыв в ответ. Потом, развернувшись, бросились в сторону болота. «Смотрите, барин с ними убегает!» — крикнул кто-то. За собаками, сломя голову, мчался Савелий. «Всем приготовиться!» — скомандовал Гавриил. Крестьяне расположились вдоль всего протяжения новой границы. Кто с чем? У кого вилы, у кого топор, у кого сабля, у некоторых даже ружья. Детей с женщинами закрыли в хатах. Небо снова затянуло тяжелыми тучами. Из леса вышли переломанные люди. С ними были лесные животные, такие же страшные и перекрученные, а также только что убежавшие деревенские собаки. Два уродливых существа вывели к дереву человека, привязав к стволу лицом к деревне. «Это же молодой барин!» — крикнул кто-то. «Точно, Савелий!» — диакон сжал в руке топор. «Ну, нечисть поганая, держись!» Тьма быстро накрывала землю. Из чащи в их сторону полетели клочья тумана. Облачка приблизились к вспашке и остановились, встроившись вдоль границы, окружив таким образом село. Они стали соединяться между собой, образовывая непроницаемую стену, на которой начали вырисовываться страшные рожи. «Бей их!» — закричал Гаврила, нанеся удар топором по проявившемуся лику. Люди с яростью стали рубить и колоть эти жуткие морды. Там, где оружие поражало туман, он заворачивался мелкими барашками и опять сливался в образ. У рож начали открываться рты. Из них стали высовываться головы изувеченных трупов, но тут же полетели отрубленными на землю. Люди ногами пинали головы обратно. Туман начал вытягиваться вверх, накрывая деревню куполом. Люди, растянувшись, растаяли на этой непроницаемой серой оболочке. Образовавшийся купол закрылся. «Зажечь костры!» — крикнул диакон. Люди развели огонь и, взяв в руки факела, стали ждать. Вдруг над головами начали образовываться дыры, из которых на людей посыпалась нежить. Монстры падали сверху и, приземлившись, тут же нападали. Крестьяне поджигали демонов, используя пламя факелов как оружие. Чудища, загоревшись, падали на землю, из них тут же вылетал клочок тумана и сливался с куполом. Но нежити было так много, что живые начали сдавать под ее натиском. Мертвецы убивали людей, вонзая руки, как мечи, в их тела. Мертвые звери нападали на домашнюю скотину. В тех, кто погибал, неважно, человек то был или животное, тут же входили лоскуты дымки, оторвавшиеся от купола. От этого тела погибших начинали с хрустом костей менять свою форму, превращаясь в очередного мертвяка-монстра, который сразу начинал нападать на живых. Чудища подбирали упавшие факела, поджигая ими деревенские постройки. Уже нежить начала врываться в хаты. Детский плач, крики женщин, брань мужчин и вой монстров. Страшные гортанные вопли демонов. Все смешалось в жуткий многоголосый гул. Савелий стоял, привязанный к дереву, и увидел, как деревню окружил туман. Как к ней двинулись чудовища. Рядом с ним остался граф с еще несколькими уродливыми мертвяками. Все стояли молча. Когда купол накрыл село и на него полезли чудовища, граф сказал: «Пора. Теперь твои глаза нам не нужны. С каждым часом мы становимся сильнее». Полецкие с уродцами пошли к куполу, оставив привязанным Савелия. Студент видел, как маленькие фигурки забирались на купол, проваливаясь внутрь. Скоро все живые превратились в адские создания. Осталось только 6 человек, диакон в их числе. Людей окружили чудовища и молча стояли, не предпринимая никаких действий. Оставшиеся выжившие, встав спина к спине, кто с чем в руках, приготовились обороняться. Но тут толпа расступилась, и к ним вышел старик с усадьбы, убитый граф Полецкий. Что-то произошло с его видом. Он стал темнее кожей, изувеченные места и раны более выражены. Подняв левую скрюченную руку, граф громко произнес: «Я Астарот, повелитель легионов тьмы и верховный главнокомандующий Нави. Вам, выжившим, выпала большая честь. Сегодня вы будете перенесены в жертву. Это откроет нам путь для прихода нашего повелителя на землю. Завтра весь мир падет на колени перед нами». Полецкий оглядел свое адское сборище. Монстры тоже изменились. Кожа у них стала темно-серой, тела изогнулись еще больше, как будто сейчас сломаются. И продолжил: «Мы уже достаточно сильны. Нам не нужно бояться света». Граф махнул рукой, купол растворился. Высоко в небе засверкало солнце. Вдруг старик начал кривляться и корчить рожи. Через секунду он рухнул на землю, а на его месте появился другой человек. С виду обыкновенный, только очень высокий, безбородый, темноволосый. Не молодой, но и не старый, в странной переливающейся одежде серебристого цвета, состоящей из длинного плаща и хитона, перетянутого широким черным поясом. На боку в ножнах меч. На голове белый металлический обруч с большим красным камнем в золотой оправе. На спине закреплен круглый, отполированный до зеркального блеска щит. На ногах высокие светло-серые сандалии. В руке он держал жезл в виде двух переплетенных, перевернутых относительно одна другой змей, пожирающих друг друга с хвостов, символ адского войска. Астарот направил жезл на людей, отчего у них отнялись руки и ноги. «Связать военнопленных!» — приказал он. «Привести сюда проводника и сопроводить его в мой шатер». Глава 3. Аллатырь. Уже давно рассвело. Солнце высоко поднялось в небо, а Савелий так и стоял привязанный к дереву. То, что творилось в деревне, он не видел из-за накрывшего село тумана. Даже звуки не доносились оттуда. Когда мгла развеялась, студент разглядел только уцелевшую церковь, дымящиеся остовы домов и толпящихся скрюченных мертвецов на сельской площади. От толпы отделились двое и через поле пошли в его сторону. Страшные создания с перекрученными руками и ногами, с выгнутыми, как у химер, спинами, приближались к дереву, к которому был привязан Савелий. Походки у них изменились, стали как будто прыгающими, да и тела выкрутились сильнее. Вскоре мертвяки приковыляли и отвязали от дерева студента. «Пошли, тебя хочет видеть наш командир», — сказал один из них. И побрел студент, опустив голову под их конвоем в деревню. От нее почти ничего не осталось. Большие лужи, начинающие густеть крови, были повсюду. Кое-где сохранившиеся заборы залиты ей же. Уцелело только несколько сараев. Еще церковь стояла нетронутой. Когда они поравнялись с храмом, Савка бросился в него. Он забежал через открытые ворота в церковный двор, проскочил мимо хибарки и влетел в Божий дом, забившись за алтарь. Мертвяки, кинувшись за ним, остановились у ворот, как вкопанные, жутко завывая и скуля. Внезапно вой стих. Савелий осторожно выглянул из-за своего укрытия. Никого не было. Студент осторожно прокрался к выходу и выглянул на улицу. На земле лежали два распростертых изуродованных тела его провожатых. Рядом с ними стояли двое высоких мужчин в серебристой одежде, закрепленными на спинах щитами. На головах отливающие золотом шлемы. Они, заметив Саву, перебросились парой фраз. Но Савелий не смог понять речь, так как язык был ему незнаком. Казалось, что это смесь всех языков мира. Высокие двинулись прямо к тому месту, где прятался Сава. Студент онемел от ужаса. Он начал пятиться, разворачиваясь, и уже хотел убегать, опять за алтарь. Как чей-то голос остановил его. «Стой, Савл! Нет смысла бегать от нас! Храм нас не задержит!» Студент, пораженный этими словами, застыл на месте. Голос принадлежал его другу Сашке, Сава с опаской повернулся и увидел прямо перед собой этих двоих, но церковного служителя среди них не было. «А где дьякон?» — спросил оторопевший студент. «Я тебя позвал его голосом. Я Молох, младший командир и командующий 4 легионов». Представился один из них и поднял согнутую в локте левую руку, раскрыв ладонь. На ней были начертаны 3 перевернутые запятые. Легионер коснулся ладонью до лба Савелия. Боль пронзила все его тело, на мгновение замутив разум. А когда студент пришел в себя, то увидел свое отражение. На его лбу явственно отпечатались кровавые цифры 666. Зеркало убрали, им оказался один из щитов. «Это печать нашего повелителя. Сегодня он придет на землю и будет править этим миром. Те, кто отмечен таким знаком, будут иметь достойное место в нашей системе мироустройства». «Теперь пошли», — приказал Молох. «Тебя ждет Астарот». Они вышли за ворота церкви, двинувшись по залитой кровью и солнечным светом улице к площади. На ней уже стоял большой белый шатер. Вокруг него много высокорослых легионеров, одетых в серебро со щитами на спинах. Под их ногами валялись тела изувеченных людей и животных. Студент с провожатыми подошли к этому скопищу. Воины ада молча расступились, пропуская их, и они пошли по этому живому коридору. Сава смотрел на легионеров, пытаясь отыскать что-нибудь в их облике, не соответствующее человеческой природе. Но ничего не находил. С виду обычные люди, только очень высокие, он им был аккурат по пояс. От воинов шла ощутимая волна невидимой силы. Она не подавляла, не пугала, но и не возносила. Троица приблизилась к шатру. У входа стояло 4 часовых. Молох сделал знак рукой, показав на лоб Савы. Один из легионеров приподнял край полога, закрывающего вход в шатер. Демон слегка толкнул студента в спину. Савелий осторожно шагнул вперед. Внутри оказалось светло, хотя не было светильников и окон. Казалось, что свет идет от самой материи, из которой был сделан шатер. Посередине стоял накрытый яствами стол. За ним, на массивном стуле с высокой спинкой, восседал Астарот. Вдоль стен шатра располагались всевозможные предметы странных форм и размеров, неясного предназначения. Студент остановил свой взгляд на прямоугольнике, напоминающем книгу, который лежал на прозрачной цилиндрической подставке. На предмете стоял желтоватый череп, но не человеческий, хотя сходство было. Астарот знаком пригласил Савелия сесть на небольшой табурет напротив себя. Студент сел. Демон подал ему высокий бокал, налив туда из большой амфоры густой рубиновый напиток. «Пей», — приказал он. Сава сделал небольшой глоток. Это оказалось вино с превосходным вкусом. Приятный аромат легко ударил в нос. «Ну, как?» — спросил Астарот. «Превосходно!» — воскликнул Савелий и сделал еще глоток. Голову закружило, тело наполнило необыкновенная легкость. «Ты знаешь толк в винах. Этому напитку 5000 лет. 50 веков он простоял в амфорах. Чтобы вино выстоялось, нужна особая технология. Перед употреблением, после оккупирования сосуда, туда добавляется смесь из редких трав, пахучих смол, ценных минералов и драгоценных металлов. Происходит реакция, и через некоторое время вино можно пить. Очень интересные свойства. Посмотри в кубок». Студент заглянул в бокал, вино стало изумрудным. Попробовал. Поменялся не только цвет, но и вкус и аромат. Так оно будет меняться без конца, становясь как кисель или как густой воздух. То прозрачным, то непроницаемым, изменяя свойства. Вино так играет. Естественно, лет через 100 оно отыграет, превратившись в уксус, никуда не пригодный. Сава стал осматривать внутреннее убранство. Его взгляд привлекло небольшое колесо, закрепленное на оси, присоединенное к невысоким стойкам, которые стояли на небольшой платформе. Оно вращалось без видимых причин. «Перпетуум мобиле», — пояснил демон. «Но это невозможно», — воскликнул Савелий. «Почему?» — искренне удивился Астарот. «Закон уравновешивания сил», — утвердительно ответил Сава. Кто его вывел? Человек? Да, но... Мы не люди, перебил его командир легионов. Савелий стал осматриваться дальше. Взор его остановился на черепе, демон встал и знаком пригласил студента подойти ближе. «Ты думаешь, он человеческий?» — спросил бес, взяв череп в руки. Сава неуверенно отрицательно покачал головой. «Правильно думаешь, хотя сходство есть», — продолжал объяснять Астарот. «Это один из пробных экспериментов. Видишь?» — он поднял череп на уровень глаз. «У него долевые лобные кости развиты сильнее, чем у всех людей. Глазницы, их здесь три, расположены в виде треугольника. Зубы, как у хищника», — он открыл челюсть. «Четыре длинных резца, как у тигра или кошки, скулы немного вытянуты. Да что объяснять, сейчас сам увидишь». Астарот отдал череп Савелию и, подойдя ко входу, приподнял подол, крикнув. «Асмодей, приведи своего солдата!» «Ну что, нравится сие творение?» — спросил демон, возвратившись к студенту. «Удивительно, все рационально, ничего лишнего!» — воскликнул пораженный Сава, крутя перед глазами череп. «Оно оказалось несостоятельным. Слишком сложная система мозга и нервной периферии для трех глаз, жаберных легких и аппарата левитации. В общем, вариант был неудачным с самого начала. Первые существа, мы назвали их пангенийцами, плохо ориентировались в трех средах. Но мозг их был достаточно мощным, и они хорошо развивались, существуя в основном на суше. Это была тупиковая ветвь. Пангенийцы гибли массами, пытаясь освоить остальные две стихии — море и небо. Страна, у вас ее через несколько лет ученые с нашей помощью назовут Пангея, была уничтожена страшной войной, расколовшей единую сушу на материке. Гораздо позже были созданы вы. Мы заложили в ваш мозг 6% развития, чтобы людишки не развалили планету, созданную нами задолго до вас. Но наш повелитель захотел, чтобы вы под его руководством думали на все 100. Он хотел ускорить процесс, чтобы управлять Вселенной. Если бы вы мыслили на 100%, то сейчас бы достигли великого могущества, заселяя новые миры. В палатку зашел Асмодей с человекоподобным существом. Рост на 2 головы выше студента, коренастым и широким в плечах. Но голова была далека от человеческой. Лысый череп, один глаз во лбу, 2 других чуть ли не на висках. Челюсти вытянуты вперед, как у обезьяны. Вместо ушей — жаберные щели. Руки с небольшими перепонками. Ног студент не разглядел, так как они были в обуви. «Смотри, какой индивид», — сказал бес. «Когда создавали вашу расу, мы взяли за основу наш внешний облик. Но многое взяли и от пангенийцев, в основном внутреннее строение. Потом мы создали женщину. Наши барышни далеко, и тогда некоторые из нас вступили с вашими дамами в связь. Появились дети, названные впоследствии исполинами. За это Создатель изгнал нас за нашим повелителем. А Землю решил затопить, как когда-то Атлантиду. Но оставил Ноя, его семью и каждой твари по паре, решив таким образом начать все заново. Но с меньшими затратами. Не очень-то получилось. Вмешались мы. Вспомни Римскую империю с ее богами. Люди поклонялись нам, называя другими именами. Но у нас свои имена. А средние века... Скольких вы уничтожили на кострах Инквизиции за то, что они искали истину? Ну а недавно ты с диаконом подрался. Помнишь, из-за чего? Конечно. Выходит, он прав? «Да, вы произошли не от обезьяны. Но прав и ты. Мы использовали эволюцию, иногда уничтожая почти все созданное для достижения совершенства. Вот тебе живой пример», — он указал на пангенийца. «А динозавры? Все это было, но не само по себе, как утверждает господин Дарвин. Кстати, он признает, что это является проблемой, написав об этом». У Асгарота в руках появился фолиант с титульным названием «Происхождение видов». Он раскрыл книгу и вслух прочитал. Предположение, чтобы глаз мог быть выработан естественным отбором, может показаться, сознаюсь в этом откровенно, в высшей степени нелепым. Или вот в самом конце. Демон перелистнул страницы. Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее различными силами, изначально вложенными Творцом в незначительное число форм или только в одну. Бес захлопнул книгу. Вы были оба правы, только истина посередине. Фолиант исчез из рук. Асгарот махнул рукой, Асмодей с легионером вышли. «У тебя, наверное, возникли вопросы по поводу пангенийцев, откуда они здесь. Я попытаюсь объяснить. После развала Пангеи мы сохранили их в виде матриц, которые забрали с собой, когда нас прогнали во тьму. Чтобы воспроизвести их расу, нужно чье-нибудь тело, не обязательно сопоставимое с их размерами. Например, собаки». И мы имеем биомассу, из которой при определенных условиях воспроизводим пангенийцев. Здесь условия как раз совпали. Тут сейчас основные командиры, младшие командиры, легион пангенийцев численностью 1000 мечей и главнокомандующий, то есть я. Вечером с помощью твоего друга и оставшихся сельчан мы впустим сюда еще несколько легионов. Не спрашивай, каким образом... Позже увидишь сам. Лучше я отвечу на мучивший тебя вопрос о непонятных предметах в шатре. Все его убранство — это гениальные вещи, к созданию которых причастны не только люди, но и я с моими сподвижниками. Некоторые конструкции уже созданы, а некоторые изобретут в будущем. Здесь далеко не все. Есть шедевры искусства, будь то музыка, живопись, скульптура. Они тоже воплощены непосредственно с нашей помощью. «Вот бы посмотреть и послушать», — мечтательно произнес Савелий. «В чем проблема? Многие шедевры находятся у вас на земле». Асгарот подошел к подставке, где до этого лежал череп, и произнес. «В твоих мыслях я прочел, что ты хотел узнать прямоугольный ящик, на котором стоял череп пангенийца. Изволь». Демон забрал у Савелия череп и сдвинул крышку на подставке. Под ней оказался желтый песок с отпечатком человеческой руки. «Вложи туда свою ладонь. Не бойся». Студент коснулся ладонью песчинок, и они ожили. Поползли по руке, тут же облепив ее со всех сторон. И он увидел все, от рождения Вселенной до ее конца. Савелий от переизбытка чувств рухнул на пол. «Пришел в себя». Раздался чей-то голос. Сава открыл глаза, вокруг него стояли легионеры. «Ну, как впечатление?» — спросил Астарот. «Я видел мир от его сотворения и до конца существования Вселенной. Это ужасно и прекрасно одновременно». «Вставай!» — приказал Молох. «Долго я пролежал без сознания?» «Достаточно», — отметил Асмодей. Студент с трудом поднялся. «Какие ужасные события нас ждут?» — еле слышно произнес он. «Ты видел только одну ветвь вселенского развития, а их тысячи», — ответил ему Астарот. «Пошли, пора», — сказал Молох. Легионеры обступили Савелия и вывели его из шатра. На улице начинало темнеть. Посреди площади, по лучам большой, начертанной на земле неглубокими бороздками пентаграммы, стояли виселицы. Посередине звезды лежал крест. Из уцелевшего сарая вывезли 6 человек, руки за спинами крепко связаны. Глаза выколоты, из глазниц вытекшие засохшие ручейки крови. Впереди шел диакон. За ним, склонив головы, брели кузнец Иван и его помощник Василий. Рядом — плотник Игнатий. В конце, поддерживая друг друга, шли 2 старика — дед Богдан с Филаретом Аполлоновичем Медведевым. Астарот сделал знак. Процессия остановилась. Они со студентом подошли ближе. «Небольшой сюрприз. Я думаю, тебе, Савелий, будет приятно, что твои знакомцы во главе с твоим другом станут способствовать приходу повелителя», — сказал с улыбкой демон. «Что вы с ними будете делать?» — тихо спросил Савелий. «Сейчас увидишь». «Савелий!» — раздался голос Гавриила. «Это ты?» «Я», — тихо ответил студент. «Что ты здесь делаешь?» «Он один из немногих, кто будет править будущим миром», — ответил за Савелия демон. «Как? Ты, Савл? Как такое произошло?» Студент ничего не ответил, только опустил голову. «Ах ты, Иуда! Продался!» «Ничего, Бог все видит», — с негодованием сказал диакон. «Эх, барин», — промолвил кузнец, — «ну и гад ты!» — и плюнул в его сторону, но не попал. «Уведите и приступайте», — распорядился демон. Плененных вывели к пентаграмме, расставили по ее лучам, диакона провели на середину знака к кресту. Пятерым сорвали одежды и связали, подвесив на виселицах вниз головами. Затем по два легионера подошли к каждому из подвешенных, лихо орудуя короткими загнутыми ножами, они полосами содрали с обреченных кожу и перерезали глотки. Кровь хлынула из тел в борозды знака. Послышались страшные хлюпающие звуки и низкие хрипы умирающих людей. Тела извивались, раскачиваясь на веревках. Легионеры подошли к диакону. Также сорвали одежду, и один из легионеров мечом вспорол ему кожу на спине. Двое других, схватившись за края огромные раны, резко дернули в разные стороны. Кожа лопнула на шее и пояснице, слезая с тела, обнажив сухожилия, вены, мышцы. Затем, орудуя ножами, они сняли остатки, повалили на крест и прибили диакона к нему гвоздями. Крест перевернутым вставили в специальное углубление. Все это сопровождалось ужасными стенаниями монаха, пока ему не перерезали горло. Кровь постепенно заполнила борозды. Тела перестали извиваться, повиснув на веревках. Вдруг кровь начала кипеть, задымила и воспламенилась. Раздались команды все на том же непонятном языке. Легионы начали строиться. Получился круг в несколько рядов. Построение закончилось. Землю накрыла темень. На небе появились яркие подвижные огни, похожие на большие звезды, которые начали вращаться, пока не превратились в тонкие светящиеся кольца на фоне ночного неба. На горизонте показались облака. Очень скоро все небо заволокло клубящимися тучами. Сверху, в центр пентаграммы, где стоял крест, ударил яркий белый луч. Расширившись, он превратился в светящуюся колонну, накрывшую знак. В этом свете стал подниматься вихрь, раскачивая подвешенных. Смерч начал переливаться разными цветами, кружась все быстрее. Внутри засверкали молнии, загрохотал канонадой гром. Крест из середины вырвался, поднялся над землей и разлетелся на мелкие кусочки вместе с телом. Виселица сорвала с моста, подняв воздух, бешено вращая в этом вихре. От ударов друг об друга они превратились в мелкие обломки. Но ничто не вылетало за пределы столба, рядом с ним не было даже легкого колебания воздуха. Ураган внутри стал вращаться с невообразимой скоростью. Уже невозможно было разглядеть фрагменты, с такой силой все кружилось. Цвета смешались в один неопределенный фон. Земля дрогнула под ногами, мощная молния сокрушительно ударила в луковку деревенской церкви, стоящей неподалеку, попав в крест, отчего он загорелся и начал падать. Но, зацепившись перетягами, повис перевернутым. От внезапно налетевшего ветра забил колокол. Пламя с креста перекинулось на храм. Савелий стоял рядом со старотом, с ужасом глядя на все это. «Сейчас сюда придут еще легионы», — сказал демон. Он выкрикнул очередную команду, легионеры пангенийцы перестроились в две шеренги, лицом друг к другу, образовав живой коридор, находящийся напротив светящейся колонны. Опять раздались команды. Солдаты вынули мечи, направив их к небу. В световом вихре появился арочный проем, из которого начали выходить воины ада. Они выходили в колонне по два. Проем стал расширяться, и из него уже выходили по пять. Скоро все вокруг, куда хватало глаз, было заполнено ими. И они все выходили. За последней шеренгой проход закрылся. Земля под ногами заходила ходуном, и на ее поверхности вокруг столба образовались трещины. Снова полетели команды на том же незнакомом языке. Воины Нави построились в колонны, по несколько десятков шеренгах, и начали перемещаться, строясь в особый строй. Построение закончилось. Трещины стали расширяться, превращаясь в широкие расщелины, в недрах которых бушевал огонь, отсвечивая багрянцем. Ветер усилился, раздувая пламя, бушевавшее в церкви. С грохотом, ломая перекрытие, рухнул колокол. Крест, цепляясь и крутясь, объятый пламенем, упал на землю, подняв облако искр. Световой ураган внутри столба, казалось, застыл, как стекло. Цвет из неопределенного поменялся на ослепительно-белый. Земля под столбом провалилась, и из огненной бездны раздался рев. Огонь в расщелинах усилился, добавив жару. Вдруг Савелий почувствовал, как что-то трепещет у него под рубашкой. Он засунул за пазуху руку, извлек кулон, и мелькнуло в голове студента. Савва сдернул с шеи цепочку, зажав в руке ромбик, посмотрел на столб, который уже изменил свою форму и стал похож на квадратную башню, уходящую в небо. Студент почувствовал, что сейчас начнет выходить князь тьмы. Савелий попытался сосредоточиться и мысленно представил себе, как он бежит, чтобы бросить это в башню, перепрыгивая через гигантские трещины, в которых полыхает огонь. Но такое было для него физически невозможно. Савва в отчаянии посмотрел на небо, но оно молчало. Только вспышки молний да гром били ответом. Столб исчез, и из огненной ямы вверх повалил клубами черный дым со снопами искр. Опять раздался рев, но уже сильнее. Савелий от страха зажмурился, как вдруг в его голове прозвучали слова Амоса. «Кинь амулет в знак». И тут до него дошло. Пентаграмма. Она стоит возле нее. Огромные расщелины — это же гигантская звезда. Студент открыл глаза. Из багряной ямы уже появилась громадная черная рука, которая с грохотом опустилась на землю. От сотрясающего поверхность удара Савелий чуть не упал. Начала появляться другая. Опять грохот. Савва, еле устояв, уже хотел бросить кулон в огненную расщелину, недалеко от которой стоял. Как Астарот остановил его, схватив за запястье. Студент взглянул демону в глаза. Бес медленно стал выворачивать ему кисть, ехидно улыбаясь. Боль в руке нарастала, заставив разжать пальцы. Ромбик, сверкнув, полетел на землю. Но тут Савелий из последних сил пнул наугад и почувствовал, как что-то легкое стукнулось носка его ботинка. Талисман, сверкая в адском зареве, подлетел вверх и, описав дугу, исчез в дышащей огненным жаром расщелине. Лицо демона исказилось злобой. Вытащив меч, он с размаха ударил им Савву в грудь. Студент упал навзничь, и последнее, что он увидел, как тучи начали быстро разбегаться в разные стороны, открывая голубое высокое небо, с которого в землю ударили светлые лучи. Много лучей, по которым вниз спускались белые фигуры. Глаза Савелия закрылись, и до следующего слуха донесся звон мечей начавшейся битвы, сквозь который он услышал слова, сказанные Астаротом. «Мы уйдем не все». Савелий почувствовал толчок в бок. Он с трудом открыл глаза. «Вставай, Савл!» — раздался голос диакона. «Хорош спать!» Студент, повернувшись, уставился на друга. «Живой!» — еле слышно произнес он. «Чего? Конечно, живой! От нашего самогона еще никто не помер! Голова болит?» Савелий кивнул. Гавриил дал ему полный ковш кваса. «На, попей! И вставай, рожа опухшая! Пойдем умоешься!» Через полчаса они сидели в каморке за столом. «Чего молчишь-то? Плохо после вчерашнего?» «Это с непривычки. Сейчас поправишься, и все на место встанет». Диакон разлил по стаканам самогона, стукнулись, выпили. «Смотри, Савелий, какую занятную вещицу я сегодня утром на площади подобрал». Монах протянул ему кулон с тоненькой, порванной посередине цепочкой. Студент взял украшение, начав его рассматривать. На темно-синем шлифованном ромбике белыми крапинками была изображена двойная спираль, наклоненная в плоскости. «Что скажешь? Что бы это могло быть?» Савка пожал плечами. «А хочешь, тебе отдам? Мне она ни к чему». Студент кивнул, сжав в ладони ромбик. «Да что с тобой? Молчишь да молчишь. Вчера рот было не закрыть. Давай еще налью». Они выпили. Савелий поднял голову, посмотрел на счастливого друга и спросил. «Сашка, я хочу поступить в духовную семинарию». «А тебе зачем?» чтобы получить дополнительные знания. Так ты же во все это не веришь. Хочу узнать что-нибудь об Астароте или Молохе, или о Пентаграмме, или о Белобоге с Чернобогом. Белобоги, говоришь? Тебе не в духовную семинарию надо. Там тебе про это не расскажут. А куда? Есть здесь в лесу община, Возрождение называется. Живут поклонники старинного культа в лесной чаще и поклоняются старым языческим богам. Только от бесов все это. От бесов? Студент на мгновение задумался. Возможно. А Чернобогу они поклоняются? Савелий, не начинай. Вчера весь вечер какую-то ересь нес, теперь в богохульство ударился. У тебя все в порядке с головой? Ладно, хватит трепаться, сейчас пойдем к Медведеву Филарету Аполлонычу. Он обещал мне баньку сегодня организовать. Филарет Аполлонович жив? Ась? Не понял Гавриил. Савелий неуверенно переспросил. Ну, он живой? Кто? Филарет Аполлонович. Все, Савка, сейчас к фельдшеру сходим перед баней. Похоже, наш самогон для тебя оказался крепче, чем положено. Пошли. Они вышли из пристройки и двинули в конец села до фельдшерского пункта. Идя по улице, друзья встретили Богдана Вацловича. Савелий остановился и, уставившись на старика, спросил диакона. «Он тоже жив?» Гавриил также остановился, удивленно глянул на друга, задав ему вполне резонный вопрос. «Кто?» «Вот он, крестьянин», — студент указал на тоже остановившегося пожилого человека. «Вацлович, что ли?» «Конечно. А с чего ему быть мертвым?» «Здравствуйте, люди добрые», — сказал дед Богдан, сняв соломенную шляпу и поклонившись. «И тебе не хворать», — ответил Гаврила, слегка кивнув. «Далеко собрались?» «Вот, друга, фельдшерский пункт веду». «А что, друг, захворал?» «Захворал. А что с ним?» «Похоже, от нашего самогона разум немного повредился». «А от нашего бывает», — произнес дед Богдан и, обратившись к студенту, добавил. «Савелий, спасибо тебе за гостинцы, деткам очень понравились твои конфеты». Савелий оторопело глянул на Вацловича. «Пожалуйста», — ответил студент и полез в карман. Вытащив оттуда кулон, он показал его крестьянину. «Дед Богдан, вы случайно не знаете, что это такое?» Вацлович подошел ближе, присмотрелся к предмету на ладони Савелия и вдруг резко отпрянул. «Говоришь, твой друг умом тронулся?» — с тревогой в голосе произнес крестьянин, испуганно посмотрев на служителя культа. «Вам не к фельдшеру нужно. Вам к нашей бабке Аксинье». «К этой ведьме?» — возмутился Гавриил. «Только она вам поможет. И обязательно эту штукенцию покажите». «Что же это за штука такая?» — поинтересовался диакон. «Раз ты, дед, от нее шарахаешься». «Есть предание. Мне мой прадед сказывал, что существует на свете амулет в виде бубна с белыми точками на нем. Так вот, у кого такой талисман окажется, тот сначала с ума сойдет, потом умрет. Но если человек сможет понять, как действует сия штуковина, то сможет сказочно разбогатеть или даже стать правителем. Но лучше от этой вещи избавиться». «Почему бубен?» — полюбопытствовал студент. «Наши селяне так ромб называют», — пояснил Гавриил. «Ладно, пошли как синие. Прощай, дед Богдан». «Прощайте». Савелий с Гавриилом двинули в другую сторону. Вот на окраине села показалась жалкая лачуга. Подойдя к полуразвалившейся хибаре, диакон стукнул несколько раз кулаком в хлипкую дверь. «Аксинья, открывай!» — проревел он во весь голос. Дверь открыла древняя сгорбленная старушка. «Чего надо?» — спросила она, подслеповато щурясь от яркого света. Диакон ткнул студента в бок. «Савелий, покажи!» Сава достал из кармана кулон и, держа за цепочку, поднес к самому носу старухи. Аксинья, щурясь, пригляделась. «Заходи!» — повелела она Савелию. «А ты останься!» — и оттолкнула диакона от двери. В затемненной комнате, кроме печи, стола и лавки, больше ничего не было, а Ксения усадила Савелия на скамью, рядом присела сама. «Откуда это у тебя?» — спросила бабка. «Друг отдал. Он это на площади нашел». «Друг? Тот, который с тобой пришел?» «Да, он». «Такие вещи просто так на дороге не валяются», — прошамкала старая. «Что же это такое?» — спросил Савелий, разглядывая амулет. «Знак верховной власти Белобога». «Опять про старославянский пантеон». «Чего? Какие панталоны?» «Ничего, бабка Аксинья, вы знаете, кто это?» «Конечно, Белобог, кто дает всему жизнь, тепло, радость, противоположность ему Чернобог, убивающий все живое, дающий холод и горе. Этот предмет, который ты держишь в руках, может служить и светлому, и темному, если этот знак попадет в руки плохого человека, и этот человек поймет, как с ним обращаться, то жди вселенской беды. А если к хорошему? Рано или поздно алчность поглотит даже очень хорошего человека. Получается, среди людей нет хороших? Есть. Но люди слабы духовно и непостоянны. Что же мне делать? Выбросить? И лучше туда, где и не найдут. А если не выброшу? Тогда сойдешь с ума. Ты помнишь, что с тобой было недавно? Конечно, я приехал в село поздним вечером, потом мы с другом пошли ночевать во флигель. С утра мы собрались в баню, я встретил крестьянина. Савелий остановился, удивленно уставившись на старуху. Чего замолчал? Но он умер, я точно это знаю. Так ведь крестьянин жив. Жив. Вероятно, на меня так действует предмет. Возможно. Решай, оставить его или выбросить. Скажите мне, как хотя бы он называется? Алатырь. Теперь торопись. До заката ты должен успеть избавиться от амулета. Только сделай это один. Теперь ступай. Савелий вышел из лачуги. «Ну, что там тебе старая ведьма наплела?» — спросил диакон. «Что я должен пойти один и выкинуть этот талисман, где его никто не найдет?» «Что, бабка прям так и сказала? Иди один и выбрось его?» «Да, так и сказала». «А куда выбросить, не подсказала?» «Я как-то забыл спросить. Да и вряд ли бы она что-нибудь вразумительное предложила. Все какими-то пространными речами говорила. Мне показалось, что старушка что-то недоговаривает». «Слушай, давай сходим в Возрождение. У них разузнаем. Хоть я и не люблю эту братью, но ради друга». Гавриил почесал грудь под крестом. «Пошли уже», — поторопил его Сава. Полдня похода по лесу, и они очутились на поляне, на которой стояли 4 деревянных идола черного цвета. «Долго же мы сюда шли», — сказал Сава, озираясь по сторонам. «Назад вернемся уже по темени». «Эй, есть кто?» громко спросил диакон. В ответ была тишина. Вдруг из кустов выскочил заяц и, присев около идолов, посмотрел на них. «Смотри», — тихо сказал Савелий, указывая на зверя. «Брысь!» — шуганул ушастого диакон. Заяц, стремглав, в два прыжка исчез в чаще. «Я отойду по малой нужде», — сказал студент. «Давай и домой пойдем. Алатырь этот по дороге в чаще выкинем». Савелий пошел за дерево и только пристроился, как снова увидел зайца. «Вот животинка», — удивился студент. «Далеко не убежала». Зверек приблизился к Савелию и, сев столбиком на задние лапы, уставился прямо в глаза студенту. Посидев немного, заяц повернулся и, тихонько прыгая, стал удаляться, постоянно оглядываясь на студента. Сава, как завороженный, пошел следом. Вскоре за деревьями блеснула вода. Савелий, подойдя к берегу, осмотрелся. «В озеро и брошу», — решил он. Студент достал талисман и зашвырнул его в воду. Кулон, плюхнувшись, исчез под водой, блестя гранями, талисман зигзагами пошел ко дну. Вдруг из водорослей выскочила небольшая щука. Схватив кулон, рыба исчезла в подводных зарослях. Сава постоял еще немного, глядя на водную гладь, повернулся и, не оглядываясь, пошел обратно. Сумерки сгущались. «Ну что, Сашка, двинули обратно?» — сказал Савелий, выходя на поляну. — Двинули. У меня от этого бесовского места мурашки по коже. Чего так долго ходил-то? — Я алатырь выбросил. Тут озеро недалеко оказалось, вот в него и зашвырнул. — Точно. Есть здесь озеро. Я уже и подзабыл. Люди давно сюда не ходят. Все из-за сектантов. Пошли уже побыстрее отсюда. Друзья удалились с поляны, растворившись в чаще. К идолам выползла змейка и, блеснув глазами, начала тереться об их основание. Потом быстро поползла в сторону озера, где ее встретил заяц. Змея, зашипев, приподнялась, длинноухий защелкал, приготовившись к атаке. Но тут из-за деревьев вышла девушка в длинном белом платье с венком на голове. Она махнула рукой, и серебристая пыль осыпала животных. Заяц со змеей застыли на месте. Еле заметные струйки вышли из зверей, поднявшись ввысь. Животные очнулись и, завидев человека, бросились в разные стороны. Девушка улыбнулась, поправила венок и скрылась за деревьями. Глава 4. Рыбная ловля. Минуло больше 100 лет. Много судьбоносных событий произошло за это время. 3 революции, развалившие Российскую империю, создание республики новейшей формации, боевые конфликты, 2 крупных войны и, как апогей всей этой свистопляски, развал Советского Союза. Конечно, все произошедшее отразилось не только на глобальном историческом уровне, но и на местном, в частности, на городском округе Щучинска, где много лет назад происходили события, чуть не уничтожившие человеческую цивилизацию. Болото, где якобы сожгли ведьму, после гражданской войны осушили, найдя под ним полезные ископаемые. Расширили железнодорожное сообщение, в планах было строительство перерабатывающего комбината, но грянула война. Построили завод после Великой Отечественной. Рядом начал расти новый город, названный Куртузовым в честь видного революционера и красного командира, жившего в этих краях. В 90-е комбинат чуть не развалили, поставив на грань вымирания все пригородные поселки вместе с городом. Но появились якобы иностранные инвесторы, которые за копейки выкупили предприятие. В начале нулевых путем хитрых манипуляций комбинат вернулся под управление отечественной компании. Но и в городскую управу пришли другие люди, заставив бизнесменов вкладываться в инфраструктуру края, при этом расширяя производство. Следуя новой моде, муниципальщики переименовали город Куртузов в Полецк, в честь жившего здесь помещика Полецкого и когда-то владеющего этими землями, считая, что так они восстанавливают историческую справедливость. Началось возведение новых микрорайонов, в которые переселяли жильцов близлежащих деревень, подлежащих сносу, ведь на месте поселков нашли еще залежи ископаемых. Появилось много рабочих мест, что привлекало в перспективный город много молодых людей. Из рощи сделали прекрасный так называемый «дикий парк» с уличным освещением, лавочками и беседками. Построили несколько эстрад, где молодые дарования и местные музыканты чуть ли не каждый день давали самодеятельные концерты. Даже появился свой футбольный клуб со стадионом в придачу, на котором проходили матчи регионального масштаба. На озере оборудовали большой насыпной пляж с грибками и павильонами по продаже прохладительных напитков. На старых пахотных землях построили дачный массив. Дачники потихоньку растаскивали брошенные избы на свои участки. Нетронутой стояла только усадьба того самого помещика, в честь которого переименовали город. Ее объявили памятником архитектуры и собирались после восстановления создать в поместье краеведческий музей открытого типа. Но из-за финансовых проблем дело пока не двигалось. Последние расселили Калиновку, освободив село всего за 2 лет. Какой-то заезжий, ушлый бизнесмен заранее объявил ее частной собственностью, внеся крупный залог. Решив позже выкупить землю вместе с домами и создать зону отдыха в деревенском стиле. Ведь на этом месте не было залежей. Уже приходили планировщики с длинными рулетками и были поставлены несколько строительных вагончиков. Следовательно, покинутая деревня не пришла в упадок от набегов дачников и выглядела вполне респектабельно. Но тут вмешался Росавтодор, потому что по этой территории должна была проходить федеральная трасса, по которой дополнительно вывозили бы готовую продукцию расширяющегося комбината. Бизнесмен поперся в суд. Так как он раньше приобрел землю, дорожники должны были пойти на уступки. Ростовтодоровцы тоже не лаптем щи хлебали и представили план дорог аж за 1975 год. Раз план был спроектирован раньше, то и поворачивать дорогу они не будут, ибо нех. Решение, как обычно, затянулось, и планы о перестройке деревни в зону отдыха отложили. Но Калиновка все равно так и стояла нетронутой, охраняемой за сущие копейки 2 сторожами-пенсионерами, нанятыми для присмотра. Также в селе остались жить древняя старуха баба Нюра, которая ни в какую не хотела покидать свою полуразвалившуюся халупу. Про бабку ходили слухи, что ей уже за 100 лет и долголетие она получила в наследство от своей бабки, которая была самой настоящей ведьмой. Конечно, все это были только досужие вымыслы, и старушка была обычной потомственной травницей, которой недавно исполнилось всего-то 80 лет. Бабушка всегда ходила во всем черном, не снимая черного платка с головы, опираясь при ходьбе на корявую клюку, сделанную из кряжестой ветки. Через плечо сумка-переметка, в которую старуха складывала сорванные травы. Иногда бабулька выходила в полнолуние искать нужные ей растения, чем поначалу немало пугала пенсионеров-сторожей. Не боялась забредать даже ночью на подтопленный луг, где стояла заброшенная усадьба, что дополнительно усиливало веру людей в связи старушенцы с нечистой силой. Но недавно областной глава, найдя каких-то дальних ее родственников, вместе с ними уговорил старуху перебраться в загородный коттедж. При выделении субсидий на обмен древней разваливающейся саманной хибарой на новый кирпичный частный дом со всеми удобствами, глава получил микроинфаркт. Жарким летним днем солнце вовсю прогревало поверхность озера. По водной глади рассекали моторные лодки и гидроциклы. Отовсюду слышалась музыка. На искусственном песчаном пляже негде было яблоку упасть от отдыхающих. На краю пляжа под специальным навесом стояли машины с мотоциклами. Около самой воды сидела группа молодых людей. 3 парня и 3 девушки. Вчера из армии вернулся их друг, и они отмечали такое дело. Компания, весело переговариваясь, незаметно для окружающих употребляла из пластмассовой бутылки коньяк, разведенный в коле. К ним по воде подошли ребята 15 лет от роду, Игорь и Мишка, который тащил за жабры большого сома. «Смотрите, какую мы с Огоряном рыбину поймали», — сказал Михаил, демонстрируя улов старшим. «Видели, какой у меня брат молодец?» — похвастался перед компанией один из старших по имени Илья, тот самый, вернувшийся из армии. «Где же вы такого монстра поймали?» — поинтересовался он у пацанов. «Мы на сама случайно наткнулись. Пошли удить рыбу, как обычно, на старице. Проходя мимо одной из них, увидели в камышах бревно. Откуда оно там? Подошли, бревно зашевелилось. Хорошо с собой сачок был, вот так и впоймали». «Давайте рыбу прямо сейчас зажарим на костре», — предложил Илья. «Можно», — согласился один из старших, Сергей. «Еще и на уху хватит». «А котелок где возьмем?» — спросил еще один старший, Артем. «Так у нас есть. Мы ж с Игорем на рыбалку шли», — сказал Миша. «Мы пока рыбину оставим, а сами за вещами сбегаем». «Давайте». Вскоре младшие вернулись. «Пойдемте, я место классное знаю, там всегда никого. Тут недалеко», — позвал компанию Михаил. «Где же здесь есть такое место?» — поинтересовалась одна из девушек Татьяна. «Вон, видите, полесок?» — указал в сторону посадок Мишка. «Он же огорожен, и таблички есть. На территории исторического кладбища отдыхать запрещено», — возразила Таня. «Да не там. За ним чуть дальше тоже есть небольшой колок», — пояснил Миха. «Знаем мы про него», — кивнул Сергей. «Туда недавно ученые приезжали, что-то изучали. Забрали какие-то бревна и увезли с собой, оставив табличку с предупреждением: «Территория имеет историческую ценность и охраняется законом». «Что-то писали в блогах про древнее капище», — подтвердила Ольга, другая подруга старших. «Так там тоже нельзя отдыхать». «Можно», — отмахнулся Игорь. «Мы с пацанами там уже несколько раз на костре рыбу готовили. И ничего, никто не пришел нас разгонять». «Щеглы всю местность облазили», — усмехнувшись, констатировал Илья. «Знают все норы. Идем». Компания быстренько собралась и, прихватив рыбину, пошла следом за подростками, указывающим короткую дорогу. Вскоре они добрались до небольшого леска и вышли на обширную поляну, где на металлической трубе была прикреплена желтая табличка с предупреждением. «Видели? Здесь всегда никого нет», — сказал довольным тоном Миха. «Вот тут можно разложить костер, мы его уже здесь жгли, видите?» «Ничего не видим», — сказала Алена, третья подружка старшаков. «Мы специально кострище засыпали», — пояснил Игорь, «чтоб случайные туристы не останавливались». Ребята собрали деревяшки с хворостом, сложили кострище, соорудили таганок, подвесив котелок, наполнили его водой из прихваченных с собой пластиковых бутылок, смешали еще коньяка с колой. Костер, пока младшие возились с рыбой, решили не разводить. Мишка с Игорем, в это время отойдя подальше, так как налетели мухи, разделывали сама прямо на траве прихваченным из дома кухонным ножом. Вдруг в кишках что-то блеснуло. «Смотри!» — тихо сказал Мишка, вытаскивая из брюха маленький ромбик с дырочкой для подвеса. «Интересная штучка!» — также тихо ответил Игорь, трогая пальцем кулон. «Посмотри, может, там еще и цепочка есть?» Мишка поелозил в брюхе. «Нет, не нашел. Может, вещь ценная, старинная?» «Вряд ли. Я так думаю, сом проглотил украшение вместе с другой рыбой. Причем небольшой», — начал рассуждать Игорь. «Сколько этому сому лет? 10, не больше. Той рыбе тоже немного, скорее всего, было. Так что украшением вполне может быть китайская бижутерия». «Ну ты прям детектив. Может, рыбы друг друга жрали 100 лет подряд. Вот и попал кулон в брюхо сама. Да и вообще не нашел я остатков другой рыбы в брюхе». «И что?» «А то! Это сом, и он мог со дна что-нибудь сожрать и случайно украшение зацепить». «Ага, в Старице. В озере такое найти еще поверю». «Вода в Старице от озера, если что». «Одно тоже переехало». «При чем здесь дно? В прошлый год могла рыба заплыть, например, шурагайкой, и остаться в Старице. Зимой сдохла, а этим летом остатки сом сожрал». «Эй, вы! Чего затихли?» — крикнул Илья. «Да мы тут...» «Эй!» — одернул друга Игорь. «Только старшакам не показывай, отберут». «Чего?» — переспросил Илья. «Нож погнули, уже выпрямили!» — соврал Мишка. Миха взял пластиковую бутылку с водой и помыл под струей украшение. Ромбик ярко заблестел, переливаясь ультрамарином. Точки на его поверхности как будто засветились, и даже создавалась иллюзия медленного вращения. Казалось, что в этом маленьком предмете есть бесконечная глубина. У подростков от такой красоты аж рты открылись. «На нашу галактику похоже», — тихо сказал Игорь, завороженно глядя на предмет. «Необычное украшение», — произнес Мишка и спрятал кулон в карман. «Тащим рыбу к костру». Потрескивали угли. Жидкий и едкий дым вился над костром, попадая в глаза. Пока готовилась уха и жарилось на палочках рыбное мясо, разговорились о всяких необычных случаях, происходивших в их округе. «А вы знали, что в дореволюции в брошенной усадьбе демон жил?» — таинственным голосом сказал Артем. «Много людей тогда без вести пропало». «Не демон, а вампир», — поправила его Ольга. «Ничего подобного. В ней до сих пор злобные духи обитают, как в паранормальном явлении», — произнес Сергей. «У вас, девчонки, одни сумерки на уме». «Не только», — обиженно ответила Ольга. «Дай угадаю, 50 оттенков серого». «Ну и что, это же не про вампиров. Зато у тебя одни привидения в мозгах. Совсем помешался со своими паранормальными явлениями». «Так если это правда и призраки действительно существуют...» «Говорят, что духи очень мешали ученым, работавшим в особняке», — продолжил Серега. «Поэтому они начинают реставрацию, ждут какого-то сильного монаха. Он обещал приехать и очистить дом от злых фантомов». «Да все это сказки. Фильмов ужасов пересмотрелся, что ли?» — с иронией произнес Илья. «Зря говорить не будут», — буркнул Серега. «Очень страшно даже днем туда подходить», — произнесла Татьяна. «Мой дядя как-то вечером шел мимо усадьбы и слышал жуткое бормотание», — таинственным тоном произнесла Алена. «Потом кто-то завыл, дядя побежал и слышал, как за ним гонятся. Прямо топот стоял. Он знал, что оглядываться нельзя, еле ноги унес». «Это какой дядя? Не Гена?» — полюбопытствовал Серега. «Он», — кивнула девушка, — «а ты откуда знаешь?» «Так твой дядя Гена всю жизнь под градусом. Могло и привидеться», — со смешком сказал Сергей. «Если такой смелый, пройди вечером мимо усадьбы», — со злостью предложила Алена. «Да нафиг мне это надо», — отмахнулся Серега. «Охота ноги мочить». «Эх вы, трусы, боитесь сказок детских. Я в армии такого насмотрелся», — многозначительно произнес Илья. «Чего ты там насмотрелся?» — со смехом спросила Таня. «Много чего», — серьезным тоном ответил Илья. «Ты так говоришь, как будто на войне был», — сказал Артем. «Может, и был», — буркнул Илья. «Где?» — усмехнулся Артем. «Неважно». «Типа военная тайна?» «Да, не разглашение в течение 5 лет». «Скажи еще, что убивал». «Может, и убивал». «Так может или убивал?» — не отставал Артем. Илья насупился и обиженно произнес. «Не верите?» «Верим», — кивнул Сергей. «Значит, ты не трус». «И если такой смелый, докажи. Сходи вечером в усадьбу», — предложила Алена. «Наспар, что в усадьбе всю ночь проведу», — в запале сказал Илья. «Давай, не прокати за балабола», — произнес Сергей. «На слабо берете?» Вдруг недалеко от рощи, где отдыхала компания, в Калиновке на заросшей травой деревенской площади с шумным гулом просела земля, перепугав сторожей и пенсионеров. Ребята, услышав шум, стали осматриваться по сторонам. «Что это за грохот?» — спросила Алена. «Может, дерево упало?» — предложил Илья. Стражи тут же по телефонам доложили, куда следует. Баба Нюра, собирающая в поле травы как раз возле старого капища, подняла голову, прислушиваясь. Потом поспешила к посадкам, где жгли костер отдыхающие. «Смотрите, сумасшедшая бабка к нам идет», — сказала Татьяна. Компания напряглась. Никто не хотел пересекаться с такой странной старушенцей. Пока бабулька ковыляла к ним, Алена успела рассказать историю про очередного своего дядю. «Мой дядя Василий у нее лечился, когда они еще в Калиновке жили». «Чем болел?» — полюбопытствовал Артем. «Что-то на коже пошло, как экземы. Ничего не помогало. Врачи так и сказали, ищите нетрадиционные методы лечения. Мать еле дядю уговорила к бабке сходить». Алена замолчала, наблюдая за старухой, прущей к ним через поле, как танк. «И что?» — вернул ее к разговору Артем. «Вылечила?» «Дала мазь какую-то вонючую, сказав, мазать каждый день утром и вечером. Как кончится мазь, прийти в полнолуние одному без провожатых на озеро и окунуться в нем три раза. Пить во время лечения запретила». «Как же дядь Василий без выпивки?» — удивился Сергей. «Нормально, всего-то неделю не пил. Мазь такая вонючая была, что его в дом не пускали. Хорошо, что лето жаркое выдалось. Так вот, ночью пришел он на озеро, зашел в воду, и когда в третий раз окунулся и вынырнул, то увидел перед собой русалку. Она засмеялась, исчезла под водой, хлопнув по глади хвостом. Так дядя не помнил, как домой добежал». Подошла баба Нюра и, не здороваясь, заявила. «Верните в воду то, что забрали». «Баб Нюра, рыбу, что ли?» — не понял Сергей. «Верните, иначе большое горе придет». «Так как мы рыбу вернем? Она ж мертвая!» — не понял Артем. «Не рыбу, а то, что в ней было», — прошамкала старая. И ушла. Старшаки начали выпытывать у младших, что же там они нашли в брюхе сама. Мишка нехотя показал ромбик. «Красивая штучка», — сказала Татьяна, рассматривая ромбик. «Жалко в озере топить». «Может, пока не будем выбрасывать?» — предложила Алена. «Не боитесь?» — поинтересовался Сергей. «Чего бояться?» — возмутился Илья. «Старушка из ума выжила, болтает, что в голову взбредет». «А как она узнала про рыбу и про то, что в ней?» — возразила Алена. «Чего она узнала?» — не унимался Илья. «Бабка конкретно не сказала, что там в брюхе было. Просто буркнула, что в голову пришло». Вдруг налетел ветер, да такой сильный, что все перевернул в костер. Содержимое из котелка вылилось на угли, обдавая ароматным паром встревожившуюся компанию. Огромная черная туча наползла с севера, сверкая молниями. «Бежим!» — крикнул Сергей, и все кинулись к стоянке. Но не добежали, хлынул ливень. «Бежим к трассе! Она ближе!» «Зачем?» — крикнул в ответ Илья через шум дождя. «Там рейсовые автобусы межгород ходят, через каждые 10 минут. У нас же узел развязки недавно рядом построили. Все через Полецк едут». Выскочив на шоссе, им практически сразу удалось остановить большой автобус. Компания через 5 минут уже тряслась в салоне, направляющемся через их город. «Не успели кулон выбросить», — сказала Ольга. «Потом выкинем», — произнес Сергей. «Хотя красивый очень. Жалко». «Куда мы его сейчас денем?» — поинтересовалась Алена. «Пока пусть у Мишки побудет», — предложил Илья. «Заодно в интернете пошарится, может, что узнает про украшения». Вскоре они прибыли в Полецк. Непогода закончилась так же резко, как и началась. Вышли ближе к центру и решили продолжить веселье, отправив младших домой, доверив кулончик на хранение Мишке. А сами направились в гости к Сергею. Во время продолжения банкета, приняв на грудь еще горячительного, заключили пари. Если Илья переночует в усадьбе, то ему респект и уважуха. А ребята проставятся, плюс любовь Алены. Но если испугается и вернется раньше, то с него ящик виски и всеобщее презрение. Почти стемнело. На заоблачном лугу, проросшем редким кустарником и деревьями, в обветшалом двухэтажном особняке на втором этаже из стены вышел скрюченный старик в исподнем. Подошел к разбитому окну, посмотрев на улицу. Вдалеке послышались приближающиеся хлюпающие шаги. Старик сильнее сжал в руке погасшую свечу, в другой открыл крышку на массивной инструктированной зажигалке, положив палец на кремниевое колесико. Шаги приближались.